Приглашаю для выступления директора Ставропольского краевого ревизионного союза сельхозхозяйственных кооперативов, почетного работника агропромышленного комплекса Российской Федерации из города Пятигорска Сергея Ивановича Грошева. Спасибо. И его доклад «Общее дело под началом признанных». Вот он пообещал раскрыть все определения. Ради счастья всех. Русская цивилизационная модель справедливой жизни строит. Пожалуйста, Сергей Иванович. Да, ну, для тех 90%, которые меня не знают, я сейчас называю самопровозглашенный эксперт по отдельным вопросам кооперации, проектирования будущего, социального проектирования, моделирования будущего. Ну, а также я являюсь руководителем аудиторской фирмы и взаимодействую, скажем, с махровым капитализмом, так называемым, да, по работе. И директором Ставропольского краевого ревизионного союза, и у меня 78 колхозов в этом союзе, то есть я взаимодействую одновременно с общинными предприятиями и, скажем, вижу обе грани нашей действительности. Вот. Хочу сделать предуведомление, ну и особенно для тех товарищей, которые призывают к революциям, скажем, к свержению, к отмене и так далее. То есть я с существующей системой не борюсь. Я попробовал создать, ну, как бы хотя бы маленькую систему и понял, что это не так просто. То есть, чтобы чем-то управлять, надо иметь огромный колоссальный опыт, призвание, признание и так далее. Вот, поэтому я очень благодарен существующей системе, что она меня вскормила, вырастила. Ну, под системой называю весь общественный строй и все там технические, там вокруг нас цивилизационные вещи. Вот, выучила, выкормила, рубашечку вот из Китая привезли, одели. Вот, то есть, ну, я за то, что созидать новое, да, скажем, и новое естественным путем будет вытеснять старое, вот, а бороться, ну, скажем, до основания за тем, что называется, разрушить, а потом с одним голым местом бегать. Вот, и, то есть я показываю, да, скажем, цель моего выступления, да, скажем, я здесь для того, чтобы найти своих, я расскажу, кто это такие, да, там, создать ядро, которое в состоянии взять на себя ответственность за цивилизационную модель будущего, создать, ну, дорожную карту, образ будущего этого, да, расписать, причем с теми людьми, которые не фантазируют, а уже что-то делали и имеют некое представление, да, там, создать путевую ведомость, ну, дорожная карта официально называется, да, но мы как-то так решили по-русски более-менее это назвать. Вот, создать союз добросовестных производителей. Это вот за много лет я пришел к пониманию того, что все эти кооперативы, там, общественные объединения и так далее, они недостаточно полно отражают суть того, что надо сделать, то есть мы должны объединить людей и дело, и эти люди дела должны строить новый мир. Вот, то есть мы назвали это союз добросовестных производителей, обхоз, объемлющее хозяйство, общее хозяйство. Вот, и нам надо создавать пример жизни на земле, достойный пример, чтобы его можно было показать, а не только о нем рассказывать. Это тоже обхоз другой его грани, как автономное, энергонезависимое, там, самодостаточное, счастливое поселение людей, которые умеют договариваться, живут бесконфликтно, живут счастливо и сообща делают общее дело под началом признанных. Вот. И дальше, мне кажется, если будет действительно достойная цивилизационная модель предложена на практике России, то это будет для всего мира пример, и все народы, все флаги там и так далее к нам прибудут. У нас уже здесь вот в очередной раз германцы есть, я очень этому рад, и то, что мы многонациональная цивилизация, еще раз подтверждение, и то, что знания всего мира могут быть собраны в отдельно взятом проекте. Вот, это очень радует. Ну а дальше как бы система всегда приходит на смену устаревшей, очень тихо и мирно, как скажем, мы сегодня не пользуемся почти все кнопочными телефонами, потому что смартфон стал интереснее, да, там и полезнее, и интереснее, там и удобнее, чем кнопочный телефон. Поэтому если на планете Земля возникнет пример другой жизни, да, этот пример могут подхватить абсолютно все, и бывшие бандиты, и бывшие депутаты, и так далее. Ну вот, мы об этом и думаем, а в этом примере уже много лет, нас многие называют болтунами, как бы, да, ну не все только болтают, кое-что мы делаем. То есть, в общем, у нас две ноги, теория и практика, ну и надо шагать так, чтобы штаны не порвались, как говорил Иосиф Виссарионович. Вот, я в свое время услышал, что диалектика – это искусство познания истины посредством постановки наводящих вопросов. Вот. А поскольку у нас есть Геннадий Семенович Чаурин, вот, ну, такой термин смею предложить, как триалектика, поскольку да, вот, диалог – это на двоих вопрос-ответ, да, как бы, а вот на троих намного интереснее получается. Мы вчера в машине немножечко даже триалогом попользовались. Вот. И я буду задавать очень много вопросов, да, скажем, часть ответов я на них знаю, часть ответов, я думаю, мы все вместе родим. И, соответственно, ну вот я начал с того, что у меня цель найти своих, и для этого надо определиться, да, ну кто же такие свои. Вот я картиночку здесь привел, это семья Мартинцев, Евгений и Луиза, они у нас в колхозной столовой, ну, скажем, неоднократно бывали, мы дружим, они из Германии приехали. Ну, уже много лет назад, у них огромное хозяйство свое, ульи, коровы, там, козы, не знаю, свиньи, куры. В общем, 13 детей, вот, последнему несколько месяцев буквально. И вот один из признаков своих, да, как бы, это столкнувшись с мнением, отличным от своего, человек, ну, не воспринимает это как мнение, там, дурацкое, неправильное, это как бы, а слышит, да, как бы, слышит, а не ошибаюсь ли я, есть ли правда в этом мнении, да, к примеру, вот один признак своих, да, как бы, применительно, ну вот, к той ситуации, которую я описываю. И второе, что человек готов, и даже нет, отдает больше, чем рассчитывает получить, да, то есть такое некое добротворение, доброта. Ну вот я к тому, что вот эта семья Мартинцев очень интересная, да, то есть это наши немцы, это свои, таких людей в моем окружении уже много, да, то есть я вот рад, что за эти годы, когда я проснулся, то есть я в 2014 году, вот, ну, скажем, встал на путь уже осознанности. Я бросил пить, курить, благодаря, Виктор Алексеевич, вам в первую очередь, благодаря вашим лекциям. И это спасло мне жизнь. Я неоднократно уже говорил, что, ну, если бы я не бросил пить, я бы умер от, там, у меня камень, там, поджелудочная и так далее. То есть, а меня лечили от почек. И вот Виктор Алексеевич в какой-то степени, ну, да, своим словом. Вот. И, значит, найти своих, да, я так описал приблизительно, вот. Ну и вот ядро управления, да, как бы, вот, мне очень повезло в свое время, да, что, скажем, мне удалось познакомиться и с Виктором Алексеевичем, с Владимиром Михайловичем, и с Михаилом Викторовичем, вот, и с Кретовым Сергеем Ивановичем, и многими-многими другими людьми, которых я считаю своими учителями, и мы все вместе, я считаю, да, скажем, то есть я, в принципе, ну, больше интерпретатор, да, там, я мысли умных людей, там, в картиночки сначала перевожу, в мысли, в тексты, потом в какие-то дела. То есть, ну вот то ядро, да, скажем, оно в принципе, ну, даже не структурно, да, то есть у нас как бы, мы обмениваемся мыслями, знаниями. Вот я буквально, ну, каждой ливаде я понимаю, что за полгода там происходят какие-то изменения, да, вот последние для меня большие изменения за эти полгода. Я открыл для себя заново Льва Николаевича Толстого и многое почерпнул, и там, ну, я позже об этом скажу, скажем, о том, что я для себя открыл, да, учение Толстого, скажем, его концепции. И вот Левин Валентин Николаевич, с которым мы тоже на ливадиях пересекались, вот формулировка «общее дело под началом признанных», это, собственно, я благодаря ему, я тоже об этом буду говорить, что такое управленец, что такое начальник, что такое... Ну, в общем, нам сейчас надо дальше двигаться, да, то есть ядро, в принципе, есть, цивилизационное ядро русского мира или там многонационального русского мира, которая думает о том, как нам жить дальше лучше, чем мы живем сейчас, да, то есть, и причем жить всей планетой, потому что в отдельно взятой стране, или в отдельно взятом колхозе, или в отдельно взятой прекрасной, замечательной деревеньке, вопросы эти не решаются, да, скажем, прилетают с неба какие-то там вертушечки что-то кидают, да, как бы по телевизору что-то показывают, наши дети уходят туда, куда мы не ждем, и мы не в состоянии защититься от этого мира забором или даже там границей. То есть, поэтому получается цена вопроса, вся планета Земля, и если мы не решаем для всей планеты, мы проигрываем. Ну, это мое личное мнение, да, скажем, ну, я могу себе его позволить, поскольку, как бы, ну, закон не писан, да, как говорится. Вот. Ну, вот вопрос такой, да, почему мы живем не наилучшим образом? Я не говорю, что мы живем плохо, мы живем замечательно, у нас прекрасные телефоны, машины почти у всех, да, скажем, дома там и так далее, но мы немножечко просто, как бы, не совсем правильно оцениваем реальность, да, мы и недовольны в большинстве, ну, многие люди недовольны, да, хотя, конечно, если бы была такая машина времени, засунут бы человека лет на 200 назад, да, к примеру, и чтобы он там пожил хотя бы недельку, а потом вернулся сюда. И я вот мечтаю, что у нас рано или поздно появится проект, вернее так, он появится обязательно, это, ну, музей труда, где родителей и детей можно будет помещать сначала в каменный век и попробовать теми технологиями хотя бы несколько дней выжить. Потом там в бронзовый век, там сделай своими руками паровой двигатель, сделай ткацкий станок и попробуй получить то, что сейчас ты получаешь, как бы условно нажатием кнопки на телефоне, и тебе это звонят двери и приносят. И ты думаешь, так мир устроен, и так все и выглядит, и так и будет всегда, нажатием кнопки ты получишь все, что нужно от мира. Я помню, когда я снимал деньги в банкомате, маленькая дочка моя говорит, типа, ну, там что-то надо было купить, типа, ну, там что-то типа нет денег. Папа, пойдем к банкомату и снимем, что-то не знаешь, как, откуда деньги берутся. Вот. Ну, в общем, к вопросу, да, скажи, почему мы живем не лучшим образом, да? Ну, я считаю, что два ответа, да, и они равнозначны. То есть то, что против нашего жизнестроя ведется война, и мы сами виноваты в том, что эту войну допустили своей безответственностью, бездействием, ленью, тупостью и много-много чем, да, скажем. То есть я не говорю о конкретных людях, я говорю в целом о цивилизации, да, как бы цивилизации, ну, светлых людей, добрых людей, да, как бы разумных людей. Вот, и если говорить о том, что непротивление злу, да, скажем, я для себя вот открытие такое сделал, что непротивление злу, это не значит, скажем, смириться с ним. Это значит быть таким сильным, что никакое зло к тебе прилипнуть не может. Быть, ну, скажем, энергетически независимым, информационно независимым, да, в конце концов, иметь купол какой-то защитный, да, как вот в часе быка, да, там у них купола были, да, там им ничего не могли сделать. Вот это непротивление злу, да, к примеру, а не смирение с тем, что происходит вокруг. А для того, чтобы быть сильным, надо брать на себя ответственность, а это, ну, самое страшное, рабом быть веселее на сегодня. Вот, ну, с войнами, да, чтобы разобраться, в принципе, они бывают захватнически освободительные, и, собственно говоря, цели захватнической войны – захватить территорию противника и или уничтожить, или поработить его население. В конечном итоге, да, скажем, хозяевам войны нужны слуги, да, и они эти войны развязывают ради этого. Ресурсы – слуги. Вот. А вести войны, да, ну, это презентация, собственно говоря, вот эти слайды из старых презентаций, когда еще горячей войны вот в такой форме не было, да, но мы уже много лет, а, ну, скажем, Виктор Алексеевич, там, Михаил Викторович и так далее, уже много-много лет, десятков лет говорит о том, что войны ведутся не только оружием, оружие это один из самых слабых инструментов войны, потому что в конечном итоге видно, видно противника, а те войны, которые против нашей страны ведутся, там, скажем, информационно, там, история переписанная, там, мировоззрение сформированное, они самые страшные, их не видно, да, и война как раз против человечности ведется, но вот помимо того, что как бы есть враг, есть темные, помним о том, и вот как раз Виктор Алексеевич об этом говорил, да, что если бы нас не подталкивали к развитию, мы бы, глядишь, и не развивались. Я это по себе скажу, что пока в моей жизни не случился ряд катастроф, вот буквально, да, связанных со смертью, да, уже как бы со самим возможностью лишиться жизни, я спал и как бы занимался, как многие, там, скажем, бизнес, деньги, поездки, пескарь и так далее, да, скажем, то есть я за 15 лет там, кроме деловой литературы, никаких книжек не прочитал, и последние вот 9 лет, ну, это новая моя жизнь, я считаю, да, скажем, если бы не болезни там и так далее, вот те вот шильца, которые в одно место вставляют жизнь через людей, которые берут на себя, через души, которые берут на себя эту миссию, ну, я бы лично таким бы не был, как сейчас, и здесь бы не стоял, а где-нибудь уже, скорее всего, червячков кормил, вот. Ну, и, собственно говоря, вот Сунь-цзы, говорят, это настольная книга Путина, не знаю, правда, нет, но там много действительно умных вещей, да, там вот стратегия без тактики, медленный путь к победе, а тактика без стратегии, суета перед поражением. И еще вчера или позавчера прозвучало, да, там теория без практики слепа, а практика без теории мертва, да? Не, наоборот. Вот. Ну, в общем, нам надо стратегиями. То есть понятно, что, допустим, у темных, так их назовем условно, то есть наших учителей, да, то есть тренеров наших душ на пути к свету, у них есть своя стратегия, они знают четко, к чему они идут. А у нас, вот, ну, я, по крайней мере, не вижу какой-то оглашенной такой стратегии, конкретной, ну, вот, действий, да, как бы. Ну, я там в силу своего, что называется, скромного разумения, ну, что-то попытаюсь предложить, вот. И, на мой взгляд, причины войн всех, которые на Земле развязываются, да, как бы это, ну, желание одних людей иметь других людей в услужении, ну, а это все следствие, это рабский труд и частная собственность на средства производства. Соответственно, чтобы победить в этой большой войне, мы должны предложить цивилизационную модель, которая, в принципе, отказывается от рабского труда, от, ну, скажем, захватнической собственности на то, что нужно для жизни, и, скажем, отказ от внутреннего рабства, потому что это самое первое, с чего должна начаться победа, это мы должны взять на себя ответственность за свои действия и за тот хлеб, который мы едим, и за те гаджеты, которыми пользуемся. Я считаю, это все должно производиться в кругу, ну, своих, в кругу наших людей, которых, ну, как бы мы должны или лично знать, или максимум там через одно-два рукопожатия. Вот, тогда, ну, как бы суверенитет будет полный. Вот, ну, цитаты про рабство, да, скажем, разные. Вот, Лев Николаевич Толстой, опять же, там, ну, умные люди, то, что говорят по этому поводу. Вот, и то, что победить, скажем, в войне, убивая друг друга, да, как бы там, ну, это можно долго очень воевать, да, то есть можно сделать новые танки, можно нарожать новых детей, да, к примеру, то есть нам надо победить в этой войне, которая сейчас ведется уже на территории нашей страны, ну, в первую очередь, на уровне смыслов, да, то есть предложить такие смыслы, которые всем воюющим сторонам покажутся, ну, настолько привлекательными, что не будет смысла воевать. Это, конечно, тяжело, это только дело можно сделать, никакими тут словами мы это не решим, но это дело надо начинать, потому что война ведется не только в окопах, но и на уровне смыслов раз, и на уровне, ну, техносферы, скажем, два. Да? То есть если у нас не будет своей, ну, условно своих автоматов и квадрокоптеров, да, как бы мы в любой войне проиграем с любыми смыслами. Вот. Ну, я не буду повторяться по поводу того, как ведутся войны. Да? То есть Виктор Алексеевич на этом подробно остановился. Ну, и еще раз подчеркну, да, что как бы сила оружия, она... Ну, меняется. Да? Самое сильное оружие – это смысл, это мировоззрение. А самое слабое – это пистолетики, пулеметики и прочие вещи. Вот. Ну, про цивилизации тоже мы тут уже много раз говорили. Еще раз тоже обращу внимание, что если мир триедин, состоит из материи, информации и меры, и эта же, собственно говоря, градация, в принципе, в какой-то степени отражает на сегодня цивилизационные общество планеты Земля, да, то есть западная цивилизация действительно олицетворение материи, и в этом направлении достигли высот, то есть вся техносфера, в принципе, на сегодня, можно сказать, что это, ну, плод западной цивилизации, да, неважно, чьими мозгами, да, как бы, но они смогли это сделать, воплотить, взять в собственность, подчинить и техносферу, и деньги, ну, то, что касается материи, да, себе, и они этим управляют. Ну, восточная цивилизация, традиционная цивилизация информации, там, духа. А Русь – цивилизация веры, вот как раз мы должны совместить в себе, да, скажем, и материальное, и духовное в правильной пропорции. Вот не отказываться не от того, как, допустим, условно, ну, некие йоги, которые вообще сидят в нирване, и говорят, нам на все наплевать, там, так, к примеру, и не погрязнуть в этом материализме, когда вообще нет ничего святого, нет ничего доброго, да, как бы светлого, только, ну, эксплуатация человека, человека, материальное благо и телесное удовольствие. Вот, ну, как бы к вопросу все-таки о наших учителях, так как назовем, да, скажем, западной цивилизации, очень много примеров, когда они вели себя не лучшим образом. Это и отрубание детям рук за невыполнение плата, и уничтожение там природы. То есть, ну вот, чтобы мы тоже понимали, что куда нам идти, да, как бы в эту сторону развиваться или все-таки немножечко в иную. Вот. Хотел бы еще раз, 25-й там, или 38-й раз обратить внимание на то, что, на мой взгляд, у планеты Земля есть единое управление хозяйственной жизнью. Да, как бы, то есть все эти корпорации международные, они принадлежат небольшой кучке людей, и все люди, которые зажимают уши, глаза зашмуривают, да, на то, что это все теория заговора, это неправда, как бы с этим надо смириться и понять, что у планеты Земля есть... Ну, совершенно небольшое, как бы, сообщество, которое управляет всей экономикой. Ну, картинки тут ничего не покажешь. Ну, вот я в 2016 году занялся таким вопросом, да, как бы на сайте Yahoo Finance, там набираешь Major Holders of, там, Coca-Cola, там, не знаю, Amazon, там, и так далее. И вот здесь, в этой табличке, она, как бы, не очень, может, показательная, но я расскажу, да, как бы, там наверху конторки всякие разные, типа Bank of New York, там, или Monsanto. А здесь вот фонды с процентами, это официальная информация, она скрывается, да, как бы с процентами, кому что принадлежит. И вот это внизу красненькие цифры, это то, что принадлежит пяти фондам всегда, там практически, да, там, ну, там, Vanguard, Fidelity, FMR, BlackRock. То есть есть несколько конторок, которые, в принципе, в любой транснациональной корпорации выбирают совет директоров, потому что все остальные акции размазаны настолько мелко, да, как вы можете купить компанию, там, акции Coca-Cola, там, или Газпрома, но вы никогда в жизни свои акции не сможете проголосовать за того или иного директора, да, там, той или иной компании. А эти люди всегда могут, и эти люди владеют и инокомпаниями, и всякими журнальчиками, и военными частными компаниями, и банками Федеральной резервной системы, которые печатают деньги. То есть это, ну, скажем, экономический спрут, который всю планету Земля взял под свой контроль. И, соответственно, ну, как бы, любое наше действие, оно всегда зависит от этих людей, потому что в их руках нефть, в их руках чипы, и если, допустим, одна страна дергается, там, к примеру, ну, что-то про суверенитет рассказывает, да, как в нее тупо не завозятся чипы или тупо там отключается нефть, какой-нибудь танкер перекрывает какой-нибудь залив. Соответственно, как бы все попытки суверенных, так сказать, стран говорить о своем суверенитете натыкаются на этих ребят, которые реально владеют всей хозяйственной системой мира. И если мы все-таки будем говорить о суверенитете, нам придется это учитывать и создавать нечто аналогичное. Вот. Ну, это всякие схемы, если кому-то интересно, это и в интернете есть, и так далее. Ну, в общем, закрытое акционерное общество. Помните, да, там была такая юридическая форма. Там, вот. Планета Земля, на мой взгляд, там, да, как бы экономически, это закрытое акционерное общество, акционеры которого скрылись за офшорными компаниями, за всякими там лимитами и так далее. Мы об этом не подозреваем. И самое страшное, что наши российские так называемые компании до сих пор являются в своей массе собственностью западных вот этих всех ребят. И Лукойлы наши, да, там и Сбербанк исправно платит дивиденды. Сколько у него? 50 триллионов рублей у Сбербанка оборота, у правительства 40 триллионов. А дивиденды, которые Сбербанк получил в прошлом году, там около 3 триллионов рублей, да, там, это все проценты, которые мы заплатили. И половина этих денег, почти половина, пошла и дивидендов, ну, собственникам, скажем. Вот. Ну и тут тоже такая схема мутная немножечко. Ну, вот кто-то разбирался в этом, да? Где кадры куются для этих ребят, где их там финансовая система. Ну, в общем, я так скажу, кто-то может считать это все дурью, кто-то теорию заговора, кто-то может задуматься, да, как бы этот фактор взять, ну, во внимание, да, что на планете Земля есть конторка вот такая, там и фамилия есть, имена, отчество, то есть называется это Совет по международным делам. И там ребята, которые представляют и CNN, и там Bank of New York, и ЦРУ, и там бывшие президенты, и там всякие известные Бжезинские и так далее. То есть это мозг вот этой системы, да, скажешь. То есть, ну, я не говорю, что это мировое правительство, да, как бы там само. То есть есть люди, которые вообще не палятся, им смысла нету там где-то фигурировать, да, как бы это не Рокфеллеры, не Ротшильды, там не какие-то порухи. Вот. Ну, то есть нормальный человек, да, скажем, управлять всегда будет из тенечка. Но эти люди, видно, что они там как бы решают вопросы, решают там, куда войска ввести, кому денежек дать, какую поддержать там религию и чем. Вот. Ну, то есть этот фактор учитываем. И то, что управление, да, они тоже не скрываются, вот как бы цитаты, кто владеет информацией, владеет миром, да, то есть знание, сила. Вот. И там дальше, кто владеет энергией, владеет континентами, кто владеет продовольствием, владеет людьми, да, скажем, то есть кто владеет деньгами, ну, в общем, все понятно, они ничего не скрывают, то есть они по законам Вселенной оглашают все свои намерения. Просто вопрос, есть у нас желание слышать их или нет, это уже к нам вопрос. И вот очень часто я слышу, опять же, что все ради денег, очень многие люди говорят, все ради денег, еще раз хочу подчеркнуть, что эти люди сами печатают доллары, евро и прочие валюты. И когда мы начинаем опускать свое миропонимание до того уровня, что все ради денег, да, к примеру, это не совсем так. То есть представьте, что у нас есть принтер, да, как бы мы печатаем деньги, тут приходит человек, который нам предлагает нашу резаную бумагу, которую мы только что напечатали. Деньги – это инструмент управления, да, как бы, и у них все ради власти. У них все ради того, чтобы эту власть не утратить. Вот. И деньги – это инструмент тоже. И когда, ну, то есть это просто надо понимать, чтобы наше понимание было выше уровня денег. Да, как бы деньги – это четвертый приоритет там, управления. А эти ребята управляют ради власти, потому что власть это намного слаже, а деньги это инструмент. И если ты их не печатаешь, то ты не управляешь. Ну, мы про это тоже поговорим, у нас свои деньги тоже есть и будут. Вот, это, ну, на мой взгляд, как управляется вообще, в принципе, человечество. То есть, на мой взгляд, три способа, не знаю, может быть, я ошибаюсь, может, это поправит. Но управлять другими людьми можно силой, то есть заставить человека делать то, что тебе нужно. Управлять можно хитростью, да, то есть заставить человека делать то, что тебе нужно, в обход его сознания, через схемы, там, всякие, допустим, религиозные схемы, финансовые схемы, да, там, ракушечек каких-то набрать и сказать, что это деньги, да, к примеру, или объявить себя богом, или долларов напечатать. Вот это схемы, скажем, ну, черного миропроекта, там, либерального, синего миропроекта, да, скажем, и нас между ними водят. Нас от управления силой, да, тоталитарных режимов, вводят в либеральные режимы. Да? Мы либерализм видим нам хорошо, да, то есть рабам дают определенную степень свободы, мы расслабляем булочки и начинаем там как бы потреблять безудержно. А потом нас как бы из этого режима переводят опять в режим по башке, одели всем намордники и на цепочку посадили. Потом там уже как бы народ застонал, опять в либеральный режим переводят. Но на планете Земля было не только рабовладельческое государство, то есть было очень много жизнестроев. Это и наше копно-вечевое право, и в Иудее там были есеи, о которых мало рассказывают. То есть были еще жизнестрои, когда отношения между людьми строились на договоре, на свободе, на собственном выборе, на общем деле. И вот сейчас, скорее всего, опять планета Земля возвращается к той своей вот цикличной стадии, да, как бы когда люди от насилия и лжи перейдут к правде, к справедливости, к ответственности, к общему делу. Я очень на это надеюсь. И все, что могу, делаю в эту сторону. То есть вот наш новый, ну, скажем, русский многонациональный жизнестрой, он будет стоять на правде, на справедливости, на своем деле, на договоре, а не на лжи и насилии. Вот, ну, еще раз, да, скажем, насчет власти, да, как бы самое главное, это власть замысла. Если у тебя нет замысла, если нет слова, логоса, ты придешь только туда, куда тебя поведут другие людьми своим замыслом, или своим логосом, или своим словом. Оно всегда было в начале, и оно всегда стоит над действием. И на тонком плане, и на физике. То есть пока мы не сформулируем свои замыслы, да, пока мы их не огласим, ну, вряд ли мы будем жить хорошо, потому что мы живем в чужом замысле, в чужой концепции. А нам нужна своя. А все вот эти думы, там, исполнительные власти, суды, это лишь, ну, воплощение замысла. Да? И мы совершенно можем это все делать у себя внутри своей системы, спокойно, не будучи, ну, ни в думе, ни в правительстве и ни в суде. Вот. Цитата, которую Жюль Ван Николаевича приводил, да, вся мысль в том, что ежели люди порочны, связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое, ведь так просто, да? Или вот, перефразируя уже нашу, ну, много раз звучавшую фразу, победить порочную систему может только более высоконравственная, высокоорганизованная, высококачественная система. Да? То есть я слово «мафия» заменил систему, потому что мафия всех пугает. Вот. Но она должна быть. Вот. Теперь к вопросу цивилизации. Да? То есть вот я очень часто, если у меня какая-то мысль возникает, ну, это искусство познания истины посредством наводящих вопросов. Да, я лезу в Википедию, как это, в Википедию, читаю там, понимаю, что это вообще никакого отношения не имеет, ну и как бы хочется что-нибудь свое найти. Да, ну, я говорю, определение цивилизации в Википедии, посмотрите, да, там как бы ни о чем, как и много из того. Ну, я вот, собрав мудрость многих-многих людей, под цивилизацией бы назвал, что это общность людей, имеющих там мировоззрение единое, язык, цели, ценности, смыслы и, главное, идеалы. Да, вот как бы подчеркнул. То есть общую территорию, культуру, техносферу, обязательно систему управления и способность жить и развиваться самостоятельно. Потому что если, ну, как бы люди, называющие цивилизацией, должны носочки покупать соседней цивилизации, да, как бы, то не факт, что вдруг нам эти носочки, ну, бог с ними, там носочки, а тут подшипники не завезут или чипы какие-то, да, как бы, и все наши машины остановятся, и вся наша прекрасная жизнь превратится, ну, в лучшем случае, в каменный век, но нам и в каменном веке не дадут покайфовать, просто нас придут и с каких-нибудь этих летающих пушек или опрыскают чем-то. Ну, понимаете, да, как бы, о чем речь, что уже, как бы, это все не шуточки. Вот. Ну, а теперь идеалы цивилизации, да, и почему мы же так плохо живем? Потому что, на мой взгляд, Русь-то, она не единая цивилизация, уединая. То есть мы как вот этот вот двухголовый орел, да, как бы раскорячены в разные стороны, да, мы как бы и туда, и сюда. Нам надо определиться, куда нам лететь, да, как бы, или в сторону материального мира, да, как бы, и там забыться и уснуть, что называется, да, и стать частью Запада, да, но ведь они нас не берут, еще самое это страшное. Мы-то вот с этой конвергенцией-то поверили, да, как бы, пошли к ним, отдали все, что называется, это... Ну, обещали жениться, да, как бы, но не женились. Получается так, к сожалению. Вот. А какие у них идеалы? Жизнь чужим трудом, насилие, ложь, там, толпа, элитаризм и мое благо за счет, ну, как бы, рабского труда, там, за счет чужого блага, да, как бы. А, ну, по идее, идеалы, к которым мы должны прийти не потому что, а вот, ну, какие-то внешние факты, а изнутри это должно быть. То есть человеку изнутри, ну, надо вспомнить о своей богоподобной природе, да, скажем, созданном по образу и подобию Божью. Начать заниматься творчеством, вокруг себя улучшать все, изменять, как бы кайф от этого испытывать. Да? То есть вот вопрос служения, это не, ну, скажем, собака, которая на задних лапках стоит. Да? То есть это вопрос человек, который подобен Богу. Бог не ждет никакой награды, создавая, да, к примеру. И в этом наше богоподобие. Человек должен счастье, радость испытывать от собственного дела, которое приносит и ему счастье, и другим. И это вот должно произойти в наших, ну, мозгульках, да, скажи. И когда это произойдет, мир поменяется. Это первое, да, скажи. Это самое главное, что произойти, и должно изменение в нас. Все остальное, ну, не решится, пока не решится эта задача. Человек будет испытывать кайф не от заработанных денег, а от созданного им чего-то нового, да, как бы сделанного доброго дела. То есть, вот, ну, на мой взгляд, так произойдет изменение мира. Таких людей будет все больше и больше. Я уже точно знаю, что такие люди есть вокруг меня. Я их знаю, общаемся, трудимся вместе. Общее дело уже делаем даже. Не работаем, не трудимся. Мы пришли к пониманию своего дела и общего дела. Я дальше попробую рассказать. Время же есть, Андрей Аркадьевич, да? Редко бывает, что успеваешь. Так, ну, цитаты, скажем, что такое русский мир, да, там, со стороны взгляда, ну даже так, иностранцев. И вот этот извечный вопрос, куда же нам плыть? Да, вот, вот сейчас мы на перепутье, потому что часть страны, часть наших единомышленников, там, часть наших там, не знаю, противников, вот, хотела бы, чтобы все вернулось. Ну, может быть, и мы, то если так покопаться в себе, да, к примеру, а вот бы опять доллар стоил 30 рублей, а вот бы опять, скажем, тачка стоила там 1,5 миллиона, какой-нибудь там джипик, вот, а вот бы опять там бабок, чтобы заработать и опять слетать куда-нибудь, ну, Турцию или там Индию, или куда там летали раньше. Вот, но ведь если покопаться в себе, часть, наверное, есть, да, вот этого. То есть, чтобы туда вернуться и опять как бы, ну, и ртом, и всем остальным хавать, да. Вот, или все-таки уже тогда брать на себя ответственность и строить совершенно новый мир, которого, ну, которого мы не видели давно, попытка которого была нашими предками сделана, но как бы слишком техносфера на тот момент, на мой счет, ну, на мой взгляд, была недоразвита. И человек еще был недоразвит, да, поэтому в Советском Союзе не получилось построить счастливое общество, где труд был бы свободным, без принуждения. Но у нас сейчас, благодаря все-таки тому, что мы все эти годы думали коллективно и трудились, да, там, и дело там даже делали, у нас такой шанс, на мой взгляд, есть, и вероятность очень высокая, если не сказать стопроцентная, потому что весь вопрос только во время упирается. Вот. Ну, про Русь теперь, да, как бы, то есть, вот мы уже об этом много говорим, и еще раз, ну, может быть, слово какое-то там найти новое, может, нет, ну, как бы, Русь, чуть, весь, да, то есть, вот оттуда вроде как корни, да, это пошли, плюс ко всему это свет, то есть, русы, там, и если мы говорим о русском мире, да, как бы, то, ну, не как нация какая-то, потому что, вот, ну, как бы, меня за русского очень редко принимают, там, у себя-то там на Кавказе, ладно, нормально, а здесь какие-то, о, там, евреи приехали, там, не знаю, горец, там, или кто, ну, хотя я говорю, что у меня... Мама там из Ессентукской там станицы, из Токер, предки, дед там с Грузии, Малакани там вроде. Ну, в общем, неважно. То есть мы все братья не по крови, а по духу. То есть это если мы свои, если у нас ценности общие, то какая разница там человек какой национальности, да? Тут здесь буряты ходят, да, там китайцы ходят. Да? Как бы, если он здесь живет и трудится, и дело делает, ну, а что там и делить будем? Вот. Но теперь, что касается цивилизационной все-таки, то, что хотелось бы, да, чтобы мы себя называя Русью, да, там, или нашим миром, чтобы понимать, что это многонациональная цивилизация, и главная ее цель все-таки развитие жизни и во времени, и в пространстве, и счастье всех, и развитие человека, и общества, и природы, и жизнь в правде, в справедливости, там, в соборности, в доброте, в чистоте, в красоте. Ну, вот это же все хотят, наверное, да, только вопрос, каким образом, да. То есть, если бы это другие нам сделали, то это точно мы согласны. Но когда весь вопрос, что убирать, ну, так скажем, навоз мягко, да, как бы, должен я, то, извините, весь этот сладкий мир, пусть на 500 лет отодвигается, я очень от многих ученых, и Карл Маркс начал, я не слышал, конечно, от него, но он тоже об этом писал, что его жена спросила, типа, Карл, ну, ты так вот пишешь, там, вот всех равными сделай, там, тарам-парам, как бы, ну, ты же так любишь роскошь, и, ну, а как же, как, ну, говорит, да ты не переживайте, это через 500 лет будет, нас это не коснется. И вот от нескольких живущих ученых я тоже эту мысль слышал, что это через 500 лет будет. То есть мы с себя ответственность снимаем, мы сейчас рассказали вам, любимые, как будет хорошо через 500 лет. Спасибо большое, перечисляйте деньги на карточку, я поехал домой. Вот. Ну, так не получится. То есть это надо сделать быстро, за ближайшие 15 лет. Если мы это за 15 лет не сделаем, мы и наши дети будем, ну, как бы, половина в могилах, половина в рабах. Ну, так, скорее всего, правильно? То есть все к тому идет, потому что вот именно то, что мы сейчас вылезли с цивилизационной идеей, в очередной раз вылезли, да, как бы жить по-другому, это не очень нравится тем ребятам, которые, ну, на сегодня на планете Земля выполняют роль учителей или темных. То есть они говорят, не-не-не, у нас своя задача, как бы мы как раз вас будем максимально давить, чтобы вы максимально развивались. Вот. Ну, в общем... Тут картинки есть, да, к примеру, показывающие наш несуверенитет. Мы говорим о суверенитете, да, к примеру. Вот это все несуверенитет. То, что у нас подшипников по сравнению с СССР выпускается, ну, не знаю, там, на порядок меньше уже, да, к примеру. То, что у нас с самолетами проблемы. То, что у нас любая машина, в принципе, она вроде собрана, вроде нами, да, как бы, ну, там какая-нибудь или, там, ну, гидравлика, там, или там какой-то генератор, ну, не нами, ну, она уже не поедет, понимаете? Я вот, ну, понимаю, да, как бы, что сейчас мне... подшипник, если я пойду покупать, скажешь, а его больше нету, ни за какие деньги, да, как бы я останусь без машины. То есть вот, ну, а самое-то страшное, что у нас, собственно говоря, и истинное мировоззрение, да, как бы искажено, и идеология тоже там понятна какая, то есть все эти ребята, которые говорят о патриотизме, вот прям статистику какую-то сделать, хоть кто-нибудь из их детей там, ну, патриотизм проявляет, который родители рассказывают, как, к примеру, там, ну понимаете, да, плюс ко всему вот эти ребята, которые владеют абсолютно всей планетой Земля, всей экономикой, компания Венгард, почитайте про нее, посмотрите, они здесь представлены очень хорошо, и вот такой вопрос, да, как бы, ну, санкции вводили, запретили все, как бы, ну, почему же не табак не запретят, и алкоголь, как бы, ну, это же самая мощная санкция была бы, да, как бы, запрети ты сейчас табак, в стране бунт, революции, да, как бы, а может и нет, а может быть, потопчемся, да, и все курить бросят, да, как бы, нет, у нас все компании табачные, там, ну, насколько я понимаю, вообще ни одной нашей уже не осталось, да, как бы, это все иностранные компании, они регулярно завозят, там, Кока-Кола вроде ушла, как бы, ну, зашла с другой двери, а табак нет, не ушел. Как бы. То есть это все показывает то, что на самом деле мы в экономике, как минимум, под внешним управлением, и иллюзий здесь питать не надо. Вот. И вот помните цитату Путина, да, как бы, зачем нам такой мир, который не будет России. И вот я у Серебрякова, это директор Кировского завода, в его одном из выступлений, не знаю, он это придумал или услышал где-то, совершенно неважно. Зачем Богу Россия, если это не Святая Русь? И вот это самый ключевой вопрос, наверное, сегодня. Мы не нужны ни Богу, ни людям, ни планете Земля. Вот такие же, как, допустим, те люди, которые, ну, как бы, всегда хотели иметь рабов и наслаждаться материальными благами этого мира. То есть у нас совсем другая задача, и поймем мы это. Будем жить и мы хорошо, и вся планета не поймет, к сожалению, тогда другой путь. Ну, мы уже, собственно, об этом как минимум заговорили и как минимум что-то делать начали. Поэтому, я думаю, уже вопрос не стоит, поймем, не поймем. Весь вопрос во времени и в количестве тех людей, которые вместе будут это делать. Так, ну вот тоже вопросы, которые, ну почему-то как-то они не стоят. То есть как только бизнесом люди заделись, сразу у них там и миссия, и стратегия, там и цели, и планы, да, как бы как только государство вообще все, хоп, общие слова, да, там все хорошо было, зашибись, в принципе, всем было, там парам-парам. Но ведь страна это как бы объединение, ну, более мощное, чем корпорация, да, так вот в нашем контексте. Хотя сейчас уже понимаешь, что корпорации над государством в ближайшее время хотят стать и станут. Вот. Ну, тогда кто управляет обществом, вопрос у меня, какие ставит цели, по каким критериям отслеживается достижение цели, там, качество управления, и какую управленцы несут ответственность. Ну, это вопрос, ведь, вот я пример этот всегда привожу, как бы, да, получается, идешь к врачу, а врач ли ты, да, есть у тебя диплом, там, умеешь, опыт есть, да, к примеру, там, водитель, ну, самолета, этот пилот, он учился на пилота, ну, как кто там еще, строитель, дом, да, как бы, ну, ты же не идешь на первую встречу, типа, сделай мне проект дома, построй, там, особенно если не такой дом, а там какое-то здание промышленное. Вот. Но когда речь заходит о управлении вообще всем обществом, да, как бы никаких требований к управленцам нету. И мы не выбираем тех людей, которые, скажем, подтвердили качество своего управления на каких-то, ну, примерах, да, как бы, не знаю, председатель колхоза, да, там колхоз лучший в районе. Ну, давайте выберем куда-нибудь там, ну, куда-нибудь, да, там, скажем, или там директор производства какого-то, или какой-то учитель, там, который детей там выпускает, они все там молодцы, там, достойные люди. Мы выбираем управленцев, ну как бы выбираем, уже просто, ну вещи своими именами называть, там еще вопрос выбираем, нет, ну как бы априори вроде, да, там вроде мы выбираем людей для управления страной, написания законов, определения ценностей, смыслов, там, да, как бы вообще без критериев, то есть, ну мы сами в этом виноваты, потому что получается, если теперь вернуться, а хоть где-нибудь мы в нашей жизни эти критерии задавали, выбирая там, ну, не знаю, супруга супругу, да, там, выбирая друзей, выбирая партнеров по бизнесу, там, или по делу, да, как бы, то есть, это же тоже к нам вопрос, ведь наверху, как внизу, кто там, Экклесиаст говорил, вот, поэтому, ну, как бы, надо задаться этими вопросами и научиться управлять, и пока мы не научимся управлять хотя бы, ну, на мой взгляд, какой-то фирмой, так скажем, да, или каким-то дельцем небольшим, вот по этим правилам, говорить о том, что давайте свергнем Думу, и нас всех туда посадим, да, и давайте отменим Россию, потому что СССР еще там, ну, юридически сохранился, да, это вот те люди, которые, ну, призывают, там, типа, СССР восстановить, и они себя уже назвали президентами, там, ну, как бы уже правительство у нас есть, да, как бы, вот чем они на практике управляли, ну, чтобы я хоть посмотрел, там, да, хоть какие-то примеры их управления, вот, были вчера у Александра, я вижу, у Александра там есть биовегетарий, да, как бы, то есть человек это сделал, ну, еще помимо этого есть, да, как бы, ну, я как бы с большим бы, скажем, удовольствием избрал бы такого человека, да, там, управлять мною, чем человек, который ничего никогда не делал, но очень сладко рассказывает о том, что все неправильно и все плохо. Ну, я к примеру говорю. Вот, тут очень много вопросов, да, скажем, то есть их надо добавлять и добавлять, то есть нам надо нашу жизнь систематизировать, да, к примеру, ну, условно так, что показатели качества жизни. Да, то есть жизнь должна сохраняться раз, развиваться два. Да, то есть, соответственно, рождаемость должна быть выше смертности. Если эти показатели не соблюдают, значит управление хреновое. Правильно? Если люди болеют, да, как бы к 10 классу там, 100% или 90% выпускников школы больные, да, как бы с тем или иным заболеванием, это плохо. Если, ну, если то. То есть вот критерии управления надо... Я не расскажу все, сейчас времени нету. То есть, если кому интересно, давайте читайте, смотрите, сами думайте, добавляйте. Да. Ну, один из показателей, да, там, допустим, управления нашей страной. А сколько в нашей стране активов принадлежит не гражданам Российской Федерации? Ну, там, гражданам с военным гражданством или иностранным гражданам. А мы даже на этот вопрос ответить не сможем, потому что говорит, а это вот компания такая вот, там какой-нибудь там лимит, а у него на Кипре он зарегистрирован, мы не знаем, может наши, может не наши. И это как бы политика, да, это как бы на уровне страны всеми признается и принимается. Ну и классические вопросы, кто виноват-то, в принципе, уже ответ-то был, что сами и виноваты в какой-то степени, да, как бы. А вот что делать, ну, попробуем разобраться, да, как бы, то есть мы уже говорили про власть, да, как бы, какая она. Вот, и вот еще вот эту цитату, как бы. Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить сам. Опять Лев Николаевич Толстой, я очень много говорил, у него подчеркнул, и всем рекомендую его поздние работы или аудиокниги послушать, или почитать. Я вот сейчас отвлекусь. В Телеграме есть такой чат-бот, перевод YouTube в MP3. То есть кидаешь ролик YouTube в MP3, одеваешь наушники, интернет уже не нужен, у тебя с телефона в фоновом режиме, в наушниках Лев Николаевич Толстой, а ты в огороде копаешься, кабачки, допустим, выращиваешь, и плюс зарядка еще. Я вот, ну, как бы, вот последнее время люблю слушать, делать что-то, и еще и плюс я понимаю, что это вместо зарядки мне в моем уже возрасте полезно. Вот, ну, на всякий случай ремарочка, потому что если кто об этом не знает, это очень полезная штука, очень удобно, потому что то YouTube нет, то интернета нету, там телефон выключается. Вот. И вот еще тоже про управление. Ну, тут я цитаты из себя самого любимого иногда делаю. Вот. То есть, на мой взгляд, управление – это осознанное, ответственное, прямое или косвенное, физическое или информационное воздействие, субъекта воздействия на объект воздействия для достижения заведомо определенных субъектом воздействия ясных, измеримых целей в определенный субъект воздействия срок. Оно немножечко длинное, но если кто-то считает его поправить как-то можно, я буду очень признателен. То есть я его не сам придумал, я собирал мудрость других людей, но вот если говорить об управлении, да, то оно обязательно должно и ответственность на себя управляющий брать, и цели ставить, и сроки обозначивать. Вот. Ну и цели управления так в широком смысле, да, как бы в идеале, да, к примеру, для жизни на планете Земля. Количество затрачиваемой энергии должно сокращаться, а результат должен расти. Это в живой природе так все устроено. Да? И если мы говорим о бизнесе там, или деле, да, к примеру, то в идеале сокращение рабочего времени должна быть цель, да, чтобы у человека обязательное время, да, как бы нелюбимая им часть труда или работы сокращалась. А любимое дело, да, как бы если он делом занимается, для кого-то кувшин слепить – это любимое дело, а для кого-то это наемный труд за деньги, он ненавидит этот кувшин и вместе с ним все прилагающееся. Вот. Ну, то есть это так, для цели управления, да, чтобы мы их понимали. Вот. Касательно методологии, да, вот скажи, а что мы такие борзые тут сидим, про всю планету рассуждаем, Земля? Вот. Мы придумали игру, я тоже поделюсь, может быть, кому-то это будет интересно, с детьми, о полете на другую планету. То есть, типа, а давайте полетим на другую планету. О, дети, о, а давайте. Ну, и же надо чем-то увлекать. У нас вот есть кружок моделирования будущего, мы там часто собирались, ну, раньше почаще. Вот. И вот, допустим, такая схема, что летим на другую планету. О, а как мы там будем жить? Да? То есть у детей возникает вопрос, то есть их, ну, даже не их, себя учишь думать, потому что тут как бы сразу возникают вопросы у нас, у взрослых, а как мы там будем на другой планете? Даже если представить, что у нас тут какие-то добрые инопланетяне отвезут и дадут нам денег купить все, что мы хотим с собой, да, к примеру. Вот. Но вот у детей обычно так возникает, да, там, я буду там дизайнером, я буду тиктокером, я буду блогером. На вопрос, а что вы будете там есть, ну, ответ такой, пирожки, ну, чаще всего, да, как бы. А откуда они возьмутся, тут ступор уже начинается. Да, как бы. А дальше возникает уже, ну, прям вот на этой маленькой игре. Так, а где у меня тут эта моделька? Нет ее, да? Ладно, тогда своими словами расскажу, может, дальше будет. На этой маленькой игре возникает понимание, что нам там нужно будет материя, да, как бы взять с собой запас аккумуляторов, там, лопаты там, и так далее, там, этих семена какие-нибудь. Нам там нужна будет информация, потому что знание, да, скажем, как этим всем управлять лопатой, семенами и так далее, мы не знаем, надо тогда научиться, и здесь на Земле можно потренироваться. И нам нужна будет мера, То есть механизмы взаимодействия. То ли мы там будем сильно заставлять слабых эти пирожки печь, а их еще надо учить, как печь пирожки, тогда нам придет знание в любом случае осваивать, да, как бы, хоть мы будем господами, хоть рабами. Вот. Или нам там надо будет договариваться, вот если договариваться как-то, вот из этого уже возникает как бы и цивилизационная модель любого общества. Да? То есть если у людей возникает механизм договора, да, как бы, а как мы договоримся, ну как бы не на силе, не на лжи, там, не на хитрости. Вот как бы очень легко в каких-то сообществах запустить вот это размышление о будущем, да, скажем, и воплощение его в делах, потому что потом эта модель совершенно спокойно ложится на хозяйственные отношения, потому что если мы помечтали о будущем и придумали, что будет у нас все там по справедливости, все прекрасно, то потом в бизнесе условно мне платить зарплату этому человеку, да, с которым мы вчера разговаривали о прекрасном, уже не совсем логично, да, то есть другие нужны механизмы хозяйственной деятельности. Вот, ну вот тоже такой экскурс как бы в... не знаю даже во что, как бы в природу человека, да, вот я тоже собрал на сегодня, что, ну, как бы человека с животными роднит и что отличает. Вот если взять животное начало, ну, то есть любое животное взять, у него есть, ну, скажем, инстинкт сохранения жизни, инстинкт обеспечения жизни, ну, там, поесть, согреться там и так далее, да, инстинкт продолжения жизни, инстинкт доминирования, то, что я, допустим, для себя как бы считаю, да, у животных это есть, и у нас тоже есть, да, инстинкт сохранения энергии или лень, там, какой-нибудь этот удав кролика съел, и две недели лежит, он не ползает, зарядкой не занимается, ничего, то есть это, в принципе, вот то, что в нашей природе тоже получается, ну, есть, да, скажем, то есть мы вот всеми эти инстинкты наделены, но если у удава там или у таракашки какой-то вся алгоритмика заложена от природы там или от Бога, да, к примеру, то есть он уже знает, что надо есть кролика, а там камень не глотать, то мы учимся этому культуре. То есть мы уже вот в этом наше богоподобие, то есть человечество создает алгоритмы поведения для своих, ну, потомств, да, для детей. Вот. И нам эту вот культуру в широком смысле, да, которая подразумевает все, да, надо и сохранять, и развивать. Потому что представьте, сейчас вот ребенка из семьи забрать сразу в маленьком возрасте и поместить к обезьянкам, он никогда человеком не станет, это уже примеров полно. То есть, соответственно, у нас еще задача вот получается учиться ранее созданному, создавать новое, поддерживать эту культуру. То есть образование, оно получается как бы, ну, вот как неотъемлемая часть вообще всего. То есть у нас получается не должен быть хлебокомбинат или там ферма какая-то, или там завод. Это сразу должен быть образовательный центр, потому что эти знания надо закреплять, передавать и развивать. Вот, ну и вот наши жизненные цели, там поесть, согреться, не быть съеденным, да, там, что я перечислял животными, как можно решить на сегодня, да, по принципу Робинзона Круза, да, как бы я один, ну, сам по себе пытаюсь как бы выжить, да, к примеру. Или, допустим, общий труд под внешним невыборным управлением, то есть это или рабский труд, там, или там вот капитализм какой-нибудь, вот. Общий объединенный труд под выборным даже управлением, взять это в том числе, может быть, и кооперация. Или вот общее дело под началом признанных. То есть вот общее дело складывается из своего дела. Свое дело – это всегда человек берет ответственность и за это дело, и за его плоды, и за последствия. А почему не выбор, а признание? Потому что вот сегодня пример вот как бы прям живой. Мы пошли на зарядку, и Александр взял на себя смелость как бы руководить этим процессом, правильно? И мы все признали, мы тебя не выбирали, правильно? Ну, как бы мы просто пошли за тобой, потому что все признали в тебе лидера в этом вопросе, и действительно так и получилось. А если бы выбирали, может быть, мы выбрали самого толстого, потому что он бы, ну, как бы меньше всех нас напрягал, да, как бы я до сих пор еще это немножечко прихожу в себя после этой зарядки, я давно так не напрягался. Ну, мышцы действительно те работали, которые уже давно... Ну, вот о чем речь, да, как бы. А никогда вождей на Руси не выбирали, получается, да, к примеру, а они сами вставали и брали на себя ответственность. И вот я вижу это и в деле то же самое. То есть мы вот сейчас с этим живем, не то, что мы там выбрали кого-то, чтобы он занялся там горелкой высоки. Нет, пришел Виктор Александрович Медведев и взял на себя эту ответственность и стал делать это. То есть, ну, я еще об этом постараюсь сказать, но вот это, может быть, ключевое, почему мы сейчас не можем создать, ну, каких-то действенных, хозяйственных субъектов, которые бы состояли из многих людей, потому что цивилизация развилась настолько далеко, что жить, как наши предки, копновичевым правом, да, как бы вот дрова в лесу, огонь здесь, кашки сварил, печку сам сделал, дом сам сложил, ну, там, с семьей или с братьями, там, по духу, вот. А сейчас надо коптер сделать одновременно и чипы сделать. То есть уже, получается, в одну голову мы это не решим, а в три головы или там в пять голов мы не научились, да, как бы мы умеем в одиночку хорошо делать свое дело, да, по западным лекалам, да, как бы хозяин, наемные люди или там рабы, или там, как бы, деньги, и все, и развиваться можно до определенных масштабов, потом система становится слишком большой, слишком сложной, управлять в одну голову невозможно становится, а управлять как Змей Горыныч не получается, слебедрак и щука сидит. Надо этому научиться. Да, как бы. И вот я работаю с колхозами, и еще тоже пример такой, что председателя в колхозе фактически не выбирают. Хотя механизмы такие, то есть его признают. То есть есть мужик, которого, ну, скажем, все единогласно признали. Да, как бы. Как только начинаются выборы, там, этого, то есть вот эта там вялость какая-то внутренняя, неответственность, все разваливается. То есть вот как бы надо становиться этими начальниками, брать на себя дело под началом, это, ну, зачинателем. Вот. Ну и вот по управлению, да, как бы, то есть мы-то сейчас, получается, все управленческие схемы выстраиваются по принципу, как можно больше из общего котла хапнуть, да еще и нагадить туда по возможности, да, к примеру, и ни за что не отвечать. То есть вот просто, получается, цивилизационная модель такая, да, как бы, все люди идут во власть, в управление ради того, чтобы из общего ресурса хапнуть побольше, правильно? Ну и, соответственно, развитие общества в этом смысле очень-очень медленно идет, да, к примеру. Вот. Ну и готовы ли мы другие механизмы управления на себе обкатывать? Вот примеры нашего российского, ну скажем, управления. Да, там кривые стены, там, ну, рукожопие, так скажу, уже прямо открыто, да, как бы там. Нас никто не собьет с пути, потому что мы не знаем, куда идем. Вот. Потом вот такой вот пример еще, там, да, скажем, Цусима можем повторить, да, как бы. Ну, действительно, ну, скажем, Toyota, там, да, как бы, или там Mercedes, или там. Ну, надо это научиться делать, да, к примеру, это тоже цивилизационный признак. Если мы крутые, да, как бы, если мы русские, да, то у нас должно быть русское лучшее. Вот, про пчелок, то есть чем в идеальном обществе, чем больше трудовых пчел, тем улей лучше живет. Есть критический минимум, да, как бы, то есть 10 пчел улей не сделают, и 1000 не сделают, их должно быть, там, не знаю, 7-15 тысяч. И с людьми, если бы каждый хоть чуть-чуть больше приносил, чем съел, мы бы жили хорошо. И вот эту картинку я показываю, да, как бы тут это, ну, я озвучу. Жрать, срать, жрать стало нашим вот таким цивилизационным мемом, ну, по крайней мере, у большинства молодежи, да, к примеру. То есть вот если в улье пчелы бы так себя вели, как мы, то все бы ульи давно попередохли, да, к примеру. Вот. Ну и для того, чтобы быть правильной пчелой, надо жить по определенным принципам, да, скажем, по определенным ценностям. Вот мы на выборе стоим, да, то есть или мы к свету идем, или к тьме. То есть или мы живем по правде, справедливости, доброте, чистоте и красоте, да, там и так далее. Или мы все-таки живем чужим трудом, лжем постоянно себе и своим близким, и далеким, и юлим там, и не отвечаем ни за что. Ну, фактически мы рабами являемся в этом случае. Вот, это тоже признак, да, вот что Хемингуэй писал, там, да, как бы дайте человеку, что называется, излишество, ему все мало и мало и мало, да, как бы, вот это есть у нас, к сожалению. Вот, опять, кто виноват, что делает, да, скажем, ну, вот еще раз я тут китайские иероглифы приведу, кризис переводится как опасность и возможность. Вот. А по-нашему не задача. Да, как бы. А мы сейчас в кризисе. Да, как бы. То есть у нас сейчас и опасность, вот она уже прям со всех сторон, и возможность. Но если бы не это, то все делается по воле Всевышнего. Если бы не это, было бы хуже. Если бы нет, мы продолжали бы спать и так далее. А у нас есть шанс действительно, ну, при нашей жизни, рай на земле, или построить, или хотя бы начать. Вот. Теперь, ну, стратегия же, да, там конкретики, потому что, ну, скажем, Андрей Алексеевич, а сколько еще времени меня шибет? 30 минут, прекрасно. Тогда вот стратегия, да, скажем, то есть к чему я пришел за 52 года своей жизни и 9 лет уже осознанной жизни и 25 лет работы с сельхозкооперативами и с крестьянскими фермерскими хозяйствами, с нормальными порядочными мужиками. Вот, надо создавать союз добросовестных производителей. Не религиозную какую-то структуру, не политическую, не государственную. То есть если у человека есть свое дело, и он его делает хорошо, то эти люди могут создать союз. Это не кооператив, это не надо никого выбирать, это не коммерческая организация, может быть, даже без образования юридического лица, но она определенные нравственные категории человек сам на себя налагает. Да? То есть не организация, если он вступает добровольно, то он принимает правила этой организации. Я о них скажу чуть ниже тогда. Да? Вот. Ну, создавать свою хозяйственную, соответственно, систему, то есть создавать управляющее ядро, которая будет определять и образ будущего, и правила достижения цели, и смотреть, насколько мы отклонились от заданных целей, и каждый какой-то период отчитываться о достижении целей, да, как бы намеченных всеми. А цель, еще раз подчеркну, это счастье всех. То есть общее дело под началом признанных ради счастья всех. Не только членов этой организации, а вообще всех. Вот как бы это наш принцип. И современная техносфера уже много десятков лет позволяет человечеству жить при абсолютном достатке всех вообще, при труде, может быть, там 1%, и этот процент может сокращаться и сокращаться. Я просто по количеству занятых в сельхоздеятельности в Ставропольском крае могу сказать, что там на 2 миллиона 30 тысяч человек в сельхозке занято, а по России там где-то 3% занято. Да, как бы. И ну, как бы современные технологии, они еще могут позволить сократить этот процент, просто всех остальных переводить не в юристов, которые кусок там вместе делят, да, там, и не в менеджеров, которые управляют вот этим куском хлеба, да, а... Ну, скажем, или в трутни, пусть так будет даже, да, или в пчел, которые хоть что-то производят, но не в тех, кто в этот улей залазит, ломает его, поджигает и гадит постоянно, да, как бы. То есть вот в чем проблема, что, ну, мне кажется, миллион человек на страну, да, которые даже меньше, если бы взялись за дело с толком, с чувством, с расстановкой, накормили бы не только Россию, а еще и полмира остального, да, как бы. А если бы еще и где-нибудь в соседних регионах то же самое возникло. Ну, в общем, надо создавать хозяйственную структуру, еще раз подчеркну, да, как бы, которая будет стоять на принципах объединения вообще всех, ну, не профессиональных даже гильдий хлебопеков там или каких-нибудь там башмаделов, вот, а вообще всех, а там дальше уже гильдии. Вот. И создание благотворительного фонда, ну так рабочее название, всем миром. То есть это как раз предложение, я не хочу быть здесь, вот типа там, ребята, ко мне приходите, заносите деньги. Ничего я пока не создал, я только собираюсь, да, как бы, ну, Союз добросовестных производителей работает, фонда я еще не создавал, то есть у нас как бы это все без фонда. Вот, если его надумаем создавать, то его хотя бы 5-7 человек, которые случись, что со мной, как бы, да, там, скажем, точно, ну, то есть это нужны люди, которые совершенно, как бы, каждый из которых ни копейки чужого не возьмет, а свое, наоборот, принесет. Вот, создание, ну, нам надо... собственной, скажем, цифровой платформы и в идеале собственных средств связи. Да? То есть у нас должен быть свой аналог Ютуба, WhatsApp, электронной почты. И это как бы технически возможно. То есть вот на сегодня, даже если просто собрать бы всех людей, которые на Ливадии пришли, да, к примеру, да какую-то вот эту единую идею, ну, объединить и сделать, да, скажем, мы бы потянули, я думаю, финансово спокойно, ну, даже эти вопросы, да, как бы создать, ну, как минимум, свою информационную платформу, где собрать нормальные мультики для детей, нормальные знания, открыть технологии все, вот. Ну, и дальше нам еще нужна сеть таких поселений, ну, как бы, так, типа общих дач для начала, да, к примеру, где было бы все, где было бы максимум процессов, которые обеспечивают нас необходимым для жизни, то есть это автономная энергия однозначно, абсолютно своя еда почти вся, там электричество, тепло, я уже сказал, свое, строительство свое из природных материалов, да, там. И чтобы все эти процессы были увязаны с образованием, чтобы это было как школа одновременно, да, как бы, ну и как трудовой лагерь, и вообще как место, где, ну, в кайф. То есть приехал в кайф, и чтобы это было общее. То есть вот критерий такой, чтобы доля одного человека не была больше 5%, каким бы он крутым ни был. Чтобы любой всегда мог спокойно уйти, без вреда для общего дела, любой мог прийти, и все, это все стояло на единогласии. Вот. Ну, это так вот стратегия, да, допустим. Вот такая схемка мутная немножечко, ну, вот там вот такой шестиугольник в центре. То есть я уже вижу, что для того, чтобы хоть чем-то заниматься, надо согласоваться как минимум по 6 ключевым позициям. Определиться с отношением, ну вот мы должны договориться, да, там, а даже так, от согласия прийти к единомыслию, от единомыслия к единодушию. В отношении создателя, потому что это то, что нас, ну, очень часто разделяет, да, вот эти споры о том, там, как бы, кто Бог, кто не Бог, что, как молиться, как креститься, то есть надо сесть и в каких-то научных терминах определить, ну, слово Бог заменить на какое-то более научное, да, допустим, созидающее начало, отрицаем или согласны с ним, да, согласны. Если согласны, то, а что она создала, а для чего, а как, да, как бы там, ну, и поговорить об этом спокойно. Если договорились на этом уровне, прекрасно, можно переходить на уровень человек, да, а что такое человек, а вот просто определение человека, да, к примеру, мое, твое, ваше, там, да, как бы договорились, а цели человека какие, да, а каким человек должен быть, да, опять же, сели, договорились, табличку свели, у меня есть готовые решения, но это мои решения, да, как бы, если, ну, договариваемся, да, как бы эти решения должны стать или общими, или мои останутся моими, а у вас или ничего не поменяется, или что-то добавится, или у меня что-то добавится, то есть, вот, общество, да, там, допустим, как в обществе происходит управление, как в обществе происходит образование, как общество, какие цели ставит, да, что такое счастье для человека, что такое несчастье, общество эти цели выполняет или нет, вот. Техносфера, да, как важная часть составляющих, да, к примеру. То есть, и вот в отношении каждой из этой позиции тоже, ну, кроме создателя, наверное, да, будущее какое ждет, какое в будущем будет общество идеальное, там, с нашей точки зрения, какая техносфера идеальная, да, космос тоже, потому что, ну, нельзя забывать о своем космическом происхождении, предназначении. И я вот почему-то уверен на 100%, что человечество было создано каким-то другим разумом, допустим, да, и мы вот на Земле созрев, рано или поздно дойдем до возможности и зажигать новые солнца, ну, технической возможности, и создавать новые планеты, и уже мы, в принципе, генная наша инженерия жизнь создает, и уже в когнитивном плане мы что-то начинаем там думать о возможности управления сознанием. То есть вполне возможно, что когда-нибудь человечество родит новую жизнь во Вселенной, в космосе. Ну, как минимум, это можно в качестве такой заманухи для детей оставить, да, что все-таки к звездам мы полетим, Москва, Кассиопея, никто не отменял, там и будущее прекрасно. Вот. Ну и согласовавшись по этим позициям, да, уже как бы применять их в конкретной деятельности, да, то есть вот, ну, это так как макет, как схему для диалога, триалога предлагаю. Вот. Вопрос очень важный, вот я этот пример уже в последнее время часто привожу. У меня есть один председатель колхоза, он 18 лет не пил уже на тот момент. Вот, колхоз из разрухи поднял, там 400 человек работают, колхоз стал лидером в районе. Вот. И я вот как-то с ним там общаюсь, я еще там тогда топил за кооперацию, за социализм, прям такой активный был. И мне говорит: Серега, ты мне ответь на один вопрос, кто будет убирать говно при коммунизме? И вот ответишь, вот вы все там, да, как бы, тогда будем разговаривать, а то так это все ла-ла-ла, бла-бла-бла. Вот я, ну, лет 20, наверное, может быть, там, может 15 над этим вопросом думал. Ну, во-первых, понятно, что не гадить, да, как бы, ну, сократить количество, я так в метафизическом плане использую слово дерьмо, да, к примеру. В том числе. Вот. То есть, во-первых, не гадь. Во-вторых, смотрите, что получается. То есть, человек, ну, как вот животное, если есть у нас инстинкт доминирования, если предположить, что он есть, не очень готов служить другим особям своего вида. Ну, я вот пример приведу, допустим, да, скажем, я в Италии был, и вот у них официанты, ну, взрослые мужчины такие, там, 40 лет, там, 45, там, 50. Ну, и ты сидишь такой весь на расслабоне, что-то бухал, там, да, как бы там заказываешь все там. Вот, там, все у тебя хорошо. И вот этот мужчина приходит, тебе там кушать подано, там, строчетто, пожалуйста, там, вино. Вот, и в его глазах, вот, у многих из них я видел тоску, да, как бы. То есть то, что ему не доставляет никакой радости прислуживать мне и моим там пьяным товарищам, да, к примеру. Ну, или трезвым, неважно. Вот, то есть, в принципе, да, допустим, вот если сейчас представить, что мы строим коммунизм завтра, а не через 500 лет, да, и как бы, и вот завтра, как бы, нам надо тогда решить все-таки, да, вот сегодня мы поели, нам поднесли, да, там, как бы, за нами убрали, простыночки простернули, рубашечки погладили, а завтра мы должны, да, там, взять и это все сами сделать, да, к примеру. А не очень хочется, потому что ты, например, вписался в эту систему, какие-никакие бабульки зарабатываешь, да, как бы, в состоянии все это купить, и ты сам себя оправдываешь, да, как бы, ну, я же деньги плачу людям, да, как бы, но если, высоком говорить, да, как бы то общество, о котором мы мечтаем, да, а что там будет по-прежнему так же, да, как бы одни люди для того, чтобы выжить, будут служить другим людям. Ну, вот такая проблема довольно-таки серьезная. Ну и вот ответ какой, то есть вот еще один пример приведу. Мы были на каком-то сабандуе в Кабардино-Балкарии, приехали великие люди из Москвы, там, да, как бы собрался тусовка, там, минсельхоз какой-то, и мы ели там какие-то удивительные блюда. И вот та сторона, которая нас принимала, там какие-то серьезно ответственные работники со стороны, ну там, министерств, ведомств, институтов, они за столом сидели, мы сидели, а их дети приносили блюда. Ну и мы говорим, типа, о, там Хасамби Цуцевич был, Мавлади Удукович, я помню имена их, типа, что, пусть садятся с нами, не-не-не, ну, типа, они ну, нам как бы прислуживают, да, там, скажем, приносят блюда эти, и сами эти ребята, вот я просто вижу гордость у них за то, что их отцы сидят с дающимися людьми, да, как бы, то есть, вообще, что получается, посмотрите, в любом кафе молодой человек, в принципе, совершенно спокойно этим занимается, у меня сын мой в столовке, там, он в институте учится, программист вроде, то есть, все, как бы, ну, он совершенно спокойно, там, я его привлекаю, и на кассе постоять, и подносы принести, он не парится, вот я просто знаю, что это его не напрягает вообще, да, например, поэтому, вот, некая цивилизация, модель будущего, да, к примеру, если мы, взрослые мужи, грамотно подойдем к вопросам организации управления, ну, делом своим, да, к примеру, создадим такое дело, что в нем большую часть работ будет делать роботы, большую часть работ будет удалена просто вот эти перевозки конфет из пального масла из Москвы в Ростов и обратно, да, как бы с другой фабрики. То есть если мы просто задумаемся о законе сохранения энергии в природе или о той лени, которую нам Бог, Создатель, дал в качестве ориентира. То есть, ну, надо лениться правильно, да, вот, то есть не надо лишних движений совершать. То вполне возможно, мы создадим такое общество, которое в организационном плане и в техносферном позволит людям на пенсию выходить в 25 лет, или может быть там в 27, или может быть в 23. И наша задача будет снижать пенсию. Все, кто хочет заниматься своим делом, будут иметь абсолютную возможность им заниматься, потому что общество будет таким, да, к примеру. То есть я не к тому, что мы будем лежать на диванах. Нет, наоборот, у нас будет возможность каждому найти себя, попробовать. А дети, если наши будут, вот я надеюсь, про обхоз еще успею рассказать, да, как вот в этих моделях поселений будущего, в которых в одном месте, в одной сельскохозяйственной локации будет производиться и сельхозпродукция, и строительная продукция, и техносферная продукция, и электродвигатели мотаться, и на 3D-принтере печататься из каких-нибудь биоразлагаемых пластиках автомобили. Если дети будут проходить все эти циклы, да, то есть вот родился и убрал за собой сначала, потом вместе приготовил кашку, потом вместе вырастил огурчик, вместе там двигатель намотал, то вполне возможно у них сформируется уже полное представление о том, что нужно для жизни в техническом плане, и они будут выбирать то, что им нужно потом. Ну и как бы будет правильная система, человек рождается, учится, потом делает, потом становится учителем. То есть это, в принципе, возможно. Но я, опять же, не фантазирую, не призываю законы менять. Я говорю о том, что это надо... Ну, я этим занимаюсь, я пробую это сделать, допустим, у себя. Знаниями меняться мы можем обязательно, да, как бы, то есть можно это делать в разных местах, обмениваться знанием, и тогда вот как бы эта цивилизационная проблема, кто будет убирать дерьмо при коммунизме, да, как бы будем считать решена. То есть роботы раз, молодежь два, потому что если мы детей заставляем учиться, а не заставляем трудиться, то мы неправильно поступаем. То есть это неправильный подход к молодым людям, мы их лишаем возможности полноценно освоить жизнь. Ну и во многих культурах это есть. Вот, теперь к начальникам, да, вот к этому под началом призванных, да, как бы. То есть, вот, ну, Сундакова всем рекомендую слушать, очень хорошие, грамотные знания о других цивилизациях. Вот, и он, ну, во многих своих лекциях рассказывает о том, что в этих, как это называют, колыбельных цивилизациях, вот этих племенах, которые с нашей цивилизацией не сталкивались еще, вождь это всегда самый крутой, потому что он не избирается, на него смотрят, когда там, ну, какая-то беда случилась, он должен решить, да, как бы. И причем не в смысле вот конкретный человек, а вот для этого дела, да, как бы, если идти на рыбалку, то там начальником становится или вождем становится тот человек, который лучше всех понимает в рыбалке. Потому что если выбирать, то, ну, как бы, не факт, что мы рыбы наловим, да, а вот он мастер этого дела, он его любит, и он отвечает, потому что он говорит, братва, идем, не знаю, там, неделю вот туда и наловим. А если не наловим, ему по рогам дадут, да, к примеру. То есть он, а он берет ответственность на себя. Вот. И последний к столу садится, потому что это уже другой тип психики, да, там, если по-нашему человеческий тип строя психики, или человек, которому в кайф служить другим людям, да, скажи, который отвечает не перед даже вот этим миром, а перед высоким миром, да, то есть он перед этим миром делает что-то. Ну, вот я очень надеюсь, что в нашей среде такие люди будут появляться, и тогда многие дела будут делаться сами собой, что называется. Вот. Ну, пример Святослава, знаете, да, пример, когда, допустим, он там один из гребцов там на лодочке приплыл, потом рубашонку поменял и пошел там принимать какие-то символы поклонения от каких-то там императоров. Вот. Ну, это что касается наших духовных заповедей, да, что служение, да, там, ну, там, может быть, переводы насчет рабства, да, там подумать, как бы, да, там, ну, в принципе, служить другим людям это предназначение любого, ну, зрелого, осознанного человека. Вот. Вот такая картинка хорошая, что мы сами сделаем, то у нас и будет. И вот я про обхоз еще поговорю. То есть хотели бы мы этот термин запустить. Ну, по крайней мере, для себя мы его уже приняли. Мы долго там рожали, да, скажем. Но обхоз как объемлющее хозяйство, в котором есть все, как общее хозяйство, даже как облачное хозяйство, потому что это цифровая тема однозначно. Там у нас на символе, видите, ракета Гагарина и Колос. То есть мы одной ногой, что называется, на Земле, а другой в космос устремлены. Вот. И... Ну, что нам надо, да, скажем, решить какие вопросы? Поставить общие цели, да, это счастье, развитие всех, да, заняться общим делом, создать общее имущество, не продать квартиру там и всех куда-то записаться, да, просто наряду с квартирой, наряду с существующим собственным делом или там бизнесом, да, создать какой-то маленький общий, который потерять не жалко, если ничего не получится, да, пока концепция такая, да, к примеру, то есть вот у меня есть колхозы, которые спокойно могут вложиться в общее дело, ну и, собственно говоря, мы уже создали там и кооперативы там сельскохозяйственные, не один уже, да, к примеру, потребительские там для производства там яйца, сок, там, ну, уже многое свое, вот, и... Вот теперь правила участия, да, то, что мы на себя добровольно принимаем. Ответственность, честность, справедливость, взаимовыручка, разумность, соборность, чистота и так далее. Вот, то есть ответственность – это что каждый человек отвечает за свое дело, ну, добровольно на себя принимает эти обязательства, сокращает вред для себя, общества, там, человека, природы, ну и так далее. Да, я понимаю, что уже время там подходит к концу, поэтому я так тезисно обозначу, да, к примеру, что мы… Вот берем на себя ответственность, мы договариваемся, да, вот как бы, ну, скажем, бизнесмены или люди дела, что нет никаких коммерческих у нас больше тайн среди нас, да, там, скажем, нету тайн по вопросам ценообразования, нету тайн по составу учредителей. Потому что, знаете, как бы это уже вопрос выживания. Да? То есть мы покупаем в магазине продукцию каких-то контор, которые принадлежат нашим, ну так скажем, западным партнерам пораньше, да, как было, или нашим врагам, потому что уже эта формулировка звучит, да, как бы, что эти люди нас бомбят и так далее. Тем не менее, у них в нашей стране есть производство, и вдруг им захочется туда добавить чего-нибудь, что вызывает чего-нибудь, то как бы мы от этого не застрахованы. Поэтому, скажем, союз добросовестных производителей – это в какой-то степени и открытость информации о собственниках, да, как бы, ну, покупаю своих, да, есть же халяль, есть же кошерное, но почему бы нам не сделать что-то подобное, да, к примеру. То есть есть структура, которая... члены которой не скрывают больше ничего о том, из чего они делают, как делают. Ну, и я вот опять же говорю, со своими колхозами разговариваю, вообще никаких проблем, потому что есть у меня колхоз Ленинцев, он делает молоко из молока, у него 705 коров, и я их проверяю как ревизор, да, как еще дополнительный контроль есть. И по-человечески я знаю всех, и председателя, и главного технолога, и человека, который отпускает, да, как бы, и у меня есть 100% уверенность, что это нормальное молоко, и я перед вами, допустим, могу взять ответственность за качество его, отвечать и рублем, и там, честью, так скажем. Да? Вот, поэтому, ну, это те требования, которые надо делать. Этого нет сейчас в нашей экономике, у нас коммерческая тайна и так далее. Ну, пусть они живут своими законами, да, как бы, а можем начать потихонечку жить своими. Вот, справедливость – это тоже отказ от наемного труда в конечном итоге, да, то есть вот чертаевская модель, я тут про нее рассказывать подробно не буду, да, как бы, но сначала люди собирались, брали, кажется, на себя ответственность, да, и пока они не распределят, что в этом колхозе кто за что отвечает, и пока все, что нужно для жизни, не будет распределено по конкретным людям с конкретной ответственностью, дальше люди не расходились, то есть они, ну, пришли к этой модели, да, к примеру, а дальше уже ресурсы распределялись пропорционально взятой ответственности и плоды. То, что ты вырастил, сделал, да, к примеру, тоже распределяясь по справедливости. То есть у нас, в принципе, есть на что ориентироваться. То есть есть в экономике модели, которые уже себя зарекомендовали как рабочие. И общины у нас есть уже действующие. Я, ну, упомяну еще раз Виктора Петровича, Новогундаровская община в Ростове, в Ростовской области, в Донецке. Да, они уже 23 года, наверное, существуют. Мы много раз к ним ездили. То есть 150 человек живут с общим имуществом, с общим хозяйством. Единственное, что, на мой взгляд, им не хватает, это немножко техносферных достижений, да, с нашей цивилизацией. Слишком у них много труда и слишком, ну, мало, как бы, плодов этого труда. Потому что, ну, но, по крайней мере, общины есть, и мы их своими глазами видели, и были там, и трудились. Вот, так, что у нас там, взаимовыручка, то есть, допустим, союз добросовестных производителей, ну, мы уже этим работаем, да, то есть, допустим, вот есть у меня там Василий, который делает грибы, выращивает, консервирует, да, как бы, то есть, мы за деньги покупаем, продаем в нашей колхозной столовой, в этой нашей там сети, так другие колхозы покупают, вот, а предложение следующее, ну, раз мы у тебя покупаем, мы тебе помогаем твой продукт продавать, хотя бы 5, 10, 15, 20% бери у нас, он говорит, ну, давайте мне масло сливочное от колхоза Ленинцы, сейчас у нас 100% получается, как бы масло он забирает, потому что он его там тоже людям предложил. И, то есть грибы на масло полностью меняются. Как бы, да, теперь, что касается финансов, да, допустим. Ну, я не призываю векселями рассчитывать, это не совсем законно. Но если, скажем, да, как бы я Василию выписываю вексель за переводной за то, что я у нее купил, ну, как бы я купил грибы и выписал вексель, да, как бы, то он может прийти, обналичить у меня вексель на деньги и рассчитаться векселем за масло, скажем, да, как бы. Ну, то есть такая совершенно законная схема, да, то есть я не говорю, что он векселем за масло заплатил, он деньги получил, заплатил за масло, ну, понимаете, вот. А вексель переводной, если, да, скажем, то он может ходить дальше без передаточных надписей. Я на Василия, Василий на там, Ивана, а Иван дальше его передает, и вексель пошел, как бы. Никаких, это что называется, нарушений законодательства, это не Калеон, это не Шаймуратик, это совершенно законное средство, ну, как бы, взамен денег. То есть я занял денег на определенный срок с, безусловно, обязательством их выплатить. Но это решает проблему. Сейчас вот, как бы, отсутствие денег у нас в российской экономике, денег намного меньше, чем товаров, их большая нехватка, процентная ставка сейчас 18 будет, не знаю сколько, как бы и до 200 доходило в нашей истории. Поэтому, ну, как бы, стоит задуматься о законных средствах взаиморасчетов, да. Вот. И плюс участие в друг друге. Да, вот у нас по столовой мы так вот затеяли такой общий проект, сельскохозяйственный потребительский кооператив, колхозы создали, там имущество общее там создали, ну и сделали, как бы, магазин, столовую для сбыта натуральных продукции. Вот на сегодня мы за 8 лет подошли к тому, что у нас уже в нашей системе куры, яйца, говядина, баранина, мука, масло растительное, масло сливочное, молочка, овощи почти все, ну картошка, там часть овощей, делается внутри системы людей, которых я лично знаю, которые лично знают меня, и мы, ну, как бы отвечаем друг перед другом. Вот это очень уже как бы, ну, обнадеживает, да, скажем, это действительно большое достижение, что, ну, на практике сделано что-то конкретное, да, то есть это уже ты ешь пирожок, вот у нас пирожок с яйцом и луком или пирожок с ливером и картошкой. Кроме соли, все остальное наше. То есть все остальное наше там. Ну, потому что там кефир вместо воды и так далее. Это приятно. Вот. Ну, разумность, да, как бы. То есть мы должны подходить к экономике не через деньги. Это совершенно дурацкая система, да, как бы. Вот рекомендую Побиска Георгиевича Кузнецова и все его наследие послушать, почитать и так далее. То есть вот у него книжка есть там, ну, про управление, допустим, да. То есть надо все считать через килоджоули. Вот просто представьте, да, как бы. Человечество – единая семья. Ну, с одним начальником, да, с одной головой. И вот просто если представить, какая в килоджоулях там затратная часть на конфеты, которые сделаны из пальмового масла, привезенного на кораблях из Индонезии, да, к примеру, там, и, ну, потом еще и люди после этих конфет там болеть будут, да. Или тот же биовегетарий, свое какао-бобы, выращенное на собственных, как бы, технологиях, да, то есть, ну, по килоджоулям, я говорю, да, то есть вот просто, ну, надо об этом задуматься, разумность. Отходы, отходов нашей деятельности вообще не должно быть, и это реально, да, вот мы, не знаю, успею, нет, сказать, сделали колонну горячего компостирования, обязательно пришлю по ней материал, то есть она и для отопления биовегетария может работать, и для утилизации отходов. И отходы мы превращаем в биогуматы, мульчу и тепло. Все. То есть их не может быть. А если говорить о разумности, да, то там, где мы живем, надо отказаться от ферри, там, мыла, там, вот это, да, как перейти на горчицу, там, на естественно натуральные. Ну, то есть у нас все сточные воды будут для орошения использоваться. Для... То есть это возможно. То есть технически это возможно совершенно. Ну и соборность, да, как бы, то есть я предлагаю тоже в нашей системе такие советы запущены, не совет, то есть мы не берем уже ничего старое, потому что сначала колхоз СНАП был, теперь обхоз, да, там советы, теперь советы, совместное ведание, да, или ведение, или ведение, что угодно. То есть собираемся, определяем цели, договариваемся, да, там, и дальше двигаемся. Ну, я тоже сейчас останавливаться на всем не буду, уже времени мало, да, как бы. Теперь вопрос какой? Я говорил о том, что цивилизация управляется силой, хитростью или правдой, справедливостью, договором. Ответственность может быть только самое страшное, да, в этом обхозе нашем, только исключение. То есть, если ты не соответствуешь взятым на себя обязательствам, правилам поведения, да, там, как бы, ну, врешь, там, гадишь, там, и так далее, мы тебя исключаем и заносим в реестр исключенных из обхоза. Если представить, что обхоз – это не фантазия там, одного человека, а структура, которая объединит рано или поздно и кировец, и колхозы, производящие муку, там, яблоки, сок, там, да, там, и людей, которые занимаются образованием. Ну, вот как бы нас всех, да, как бы, что мы все добросовестные производители, и в этой системе это гарантия, это знак качества. Да, как бы, то есть, и в этой системе есть своя служба контроля, и ее не купишь за деньги, как там какие-то там знаки, там перезнаки, там СРО. Вот. Если мы это сделаем, то в принципе, да, эта система станет и аналогом государства, и надрелигиозной структурой, и единственным местом, где действительно можно что-то для жизни получить и узнать, допустим, как правильно жить и заниматься здоровьем. Я тоже пример приведу, отвлекусь. У меня камень в желчном, да, как бы, ну и все, кто мне, ну, я уже молчу там, что мне там про зубы рассказывали, там, и про почки, там, все операции сразу. Вот, сейчас про камень, да, допустим. Ну, операции или там какие-то чудо-зелья, которые там за 100 тысяч рублей тебе сразу вылечишь, попьешь там какой-то меда специального. Вот, а есть центр атмосферного здоровья в Москве, да, про телефон, там, ну, товарищ мой, да, говорит, типа, Серега, а ты первый сутулиться перестань, да, как бы, то есть ты сутулишься, у тебя все сжато, кровообращения нет, ну, как мало, сидишь же там и так далее. То есть, ну, скажем, мы могли бы человека лечить словом, да, как бы правильно, или, ну, на зарядку там подбили, да, как бы так бы полежал, а тут бах, братва на зарядку пошла, а я что хуже, да, как бы, а ты же уже понимаешь, что ты уже это не такой же, как другие ребята, да, там, как бы, и уже стимул есть нам, да, заняться телом, здоровьем. То есть эта система может стать заменой, ну, и государственности, и общинности там какой-то, и кооперации, ну, на мой взгляд, да, то есть это, опять же, речь о тех людях, которые, вот, ну, цели жизненные, вот я просто написал их, там не буду тоже останавливаться, то есть есть материальные цели, есть духовные, да, как бы, энергия, тепло, там, еда, образование, ну и духовные цели тоже, там, надо стать человеком, надо быть счастливым, жить по совести, представьте, какая роскошь жить в правде, да, вот как бы не врать себе, не врать там близким, не врать другим людям, мы же погрязли в этой лжи, да, как бы и в бизнесе, и в политике, и везде, ну, уже противно становится, вот. Так, ну это касательно структуры, да, допустим, тоже. Не буду останавливаться, хоть и полтора часа, все равно не успеваешь все. Вот контуры будущего, да, к примеру, водородные двигатели, да, вот я Тут картинки у меня нету. Мы сделали горелку высокотемпературную из огнеупорного кирпича. Ну, 1350 градусов уже было, до 1500 получим. Сжигать не можно отработанное масло, муку, отходы пыли, там, солому, там, семечку, дузгу, там, ну, что угодно. Вот, с высоким КПД. И, то есть, вот это вот тепло, которое, в принципе, ну, солнце светит, растения аккумулируют, да, к примеру, и там все прочее. Можно получать энергию локально. То есть, имея локальную энергию, можем ее преобразовать путем кипячения воды в пар, пар преобразовать в энергию, ну, как бы электрическую, и все. Дальше у нас как бы все решается. То есть, мы в любом месте планеты Земля, где есть растения, ну, возможность выращивать растения, да, как бы, или там еще какие-то там иметь, ну, тот же уголь, пыль какая-нибудь. Вот. То есть, мы энергетически можем закрыться. То есть, я не говорю о каких-то бестопливных генераторах, там, торсионных полях, там, да, там, ну, как бы, я не знаю, как это работает. Но горелку мы сделали, она работает. То есть, это уже 8-й прототип, вот. Ну, и плюс водород и так далее, да, к примеру. То есть, вот энергию мы, в принципе, локально решить можем, да, чтобы не зависеть от системы. Вот. Ну, это принципы, там, горелки, вот. Ну, связь, там, да, уже тоже понятно, что не связь, а аккумуляторы, да, то есть, уже они развиваются, и все лучше и лучше они становятся, и, как бы, мы можем энергию аккумулировать вот в этом, да, допустим. Вот. Природные материалы, 3D-печать, тоже все это локально, и можно сделать, там, ну, земледелие всякое такое органическое, околоорганическое, биологизированное, роботы, они уже стали реальностью, да, это уже состоявшийся факт, то есть надо в эту сторону лезть, если сами что не можем придумать, то создавать такие условия для жизни, чтобы те, кто умеет делать роботов, бросали свои вот эти, ну, ЛГБТшные страны и к нам ехали с мозгами, а мы уже тут как бы сделаем, ну, китайцы же сделали, как бы, не думаю, что мы сильно хуже, вот. 3D-печать тоже как бы, ну, вот мы сейчас лазер купили сами, да, там как бы, ну, ты там что-нибудь маркировать там и так далее. А я был на производстве в Ставропольском крае, там не где-нибудь, там в Китае, да, понятно, что у них американский лазер, там резак и китайский резак, но они уже режут металл толщиной до 7 сантиметров с исключительной филигранной точностью. Робот это все сваривает, то есть там, где раньше 8 сварщиков работало в 2-3 смены, работает одна железяка, да, которая, в принципе, круглосуточно варит, и они делают и прицепы, и селки, и так далее. То есть это тоже подвластные технологии. Если пока мы лазер сами не можем взять, мы его можем купить, да, к примеру, а завтра мы его сможем собрать, я думаю. Ну, тоже это надо учитывать, что это реально, ну, чипы, да, к примеру, то есть магазины, там уже это все, продавцы, это все отмирает. То есть вот в будущем, в действительности, правильно организовать, огромное количество людей ненужными становится. И или вариант утилизации, или вариант люди занимаются, ну, своим развитием, или в лучшем случае не мешанием другим. Платформы всякие цифровые, то есть это все в наших силах, да, как бы. Ну и вот еще раз, да, кружок моделирования будущего, то есть мы с детьми много-много чего там такого поделали, там и что-то посадили, убрали, и вот как раз разговор о будущем с детьми, с этого надо и начинать. Самое главное, самое первое, вот. Это то, что, ну, мы накидали, что надо на другую планету с собой взять, чему научиться и как договариваться. Вот, ну, тогда я пробегу уже быстренько. Ну да, я уже заканчиваю. Ну вот как бы у нас есть проектик такой обхоза, да, скажем, такой уже, там биовегетарий в одном помещении обязательно. И его тепло, да, допустим, когда излишки тепла, особенно в наших краях, да, как бы идет на нагрев бойлеров трехсекционных. И бойлеры эти нужны для консервации, нам всегда нужна горячая вода, да, к примеру, там, для уборки, для проживания, ну, в смысле, там, допустим, даже если проживание стоит не интегрировать, то, по крайней мере, производственные все помещения, там, сырный цех, там, консервация, да, как бы интегрировать с биовегетарием обязательно, потому что излишки тепла из биовегетария не в землю, не на улицу выкидывать, да, как бы, а на бойлеры. И тогда мы сохраним и углекислый газ. Кстати, про углекислый газ тоже отдельная тема, его можно преобразовывать, вот как бы он на выходе образуется. Колонна горячего компостирования здесь интегрирована в это все дело, горелка, ну это пока проект, но уже как бы какие-то блоки мы сделали, да, грибы выращиваем, блоки, которые грибные курам отдаем, куры их там и питаются, и удобряют, это все в колонну горячего компостирования, дальше на мульчу, то есть от лопаты уже в принципе отказ произошел, ну в общем такой проект, и самое главное, что это в общей собственности, под единогласным управлением, и где дети могут или на выходные приехать и сегодня там заняться, ну, сельским хозяйством таким-то, растениеводством, там, животноводством, завтра там энергетика, и где взрослые могут тоже научиться взаимодействовать, управлять маленьким, и тогда можно браться за большой. То есть вот это как бы, ну, центр поселения должен быть такой, потому что вот любые сейчас вот эти попытки уехать на землю наталкиваются на то, что как бы ты там, ну, хлеб начал печь, да, ну, вот я сам хлеб пеку, да, как бы это, в принципе, ну, сутки, да, весь процесс занимает испечение хлеба, да, как бы, и на деньги это переводить бесполезно, это, ну, никакими деньгами, сколько ты его не продавай, не окупишь, да, то есть это должен быть процесс вот, ну, как бы кооперационный такой, да, там и сыр там тот же сам не сделаешь, да, то есть. А лучше всего делать это в одном объекте, потому что энергетические потери огромные. Я в столовой горячую воду бойлером нагрел и в унитаз вылил. А здесь бы она пошла, допустим, или на орошение, или через колонну горячего компостирования. Ну, в общем, как бы, вот мы разработали, Виктор Александрович, у меня есть такой коллега, принципы нового, эффективного, инновационного, энергонезависимого, там, энергонезатратного сельского хозяйства, вот такого производственно-сельскохозяйственного. Вот. Ну и вот я еще покажу такого дядечку там в Индии. У него жена умерла из-за того, что там 70 километров надо было везти, ну, через гору там, да, как бы. Он в одиночку там за сколько-то лет, я уже не помню, да, к примеру, прорубил в горе, ну, проход, да, как бы, и люди стали ездить напрямую. Один человек киркой сделал это дело, да, как бы. А нас много, и у нас есть, ну, не только кирка. Ну, и вот тоже товарищ, который засаживал лес и засадил там сколько там гектаров, даже не знаю. Вот, мои координаты, ну, в принципе, если добрать Сергей Иванович Грошев кооперации, то всегда меня можно найти. Давайте, кому интересно, и у кого есть свое дело, и кто за него отвечает, объединяемся, работаем, трудимся и делаем дело в идеале в конце. Спасибо большое. Спасибо большое. Сергей Иванович, давайте поаплодируем Сергею Ивановичу. Может быть, есть вопросы, как у меня не работает. Может, есть вопросы какие-то, Сергей Иванович, пожалуйста. Есть вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, сюда. Есть вопрос. Ну, во-первых, да. Во-первых, огромная благодарность за такой развернутый доклад. Ну, вопрос такой. Он касается суверенитета. Он также мировоззренческий. И плюс ко всему он касается модели глобализации. Да? Вот вы упомянули, так коротко, после слов Льва Толстого о том, что люди, почему мы так не действуем, да, как действуют те сокрытые общества. И там было так сказано, я не знаю, правильно ли я понял, что мы должны стать подобием мафии, да, или действовать так же, как мафия. Я это слово не употреблял, замечу. Да? Система. Система. Система. Ну, хорошо, то есть в этом состоял вопрос, да, а потом вы упомянули слово соборность, да? Да. То есть, и вот есть некое обсуждение, да, какая разница между мафией и соборностью? Должны ли мы стать, ну, то есть, как бы, работать по принципам мафии? Ну, я же специально сказал, там написано было порочная система и нравственная система, да, скажем. То есть, мафия раньше звучала, да, как бы, победить мафию может только более высокоорганизованная мафия. Да, как бы. Я сейчас от этого ушел. Это не мое определение про мафию, да, как бы, но я его использовал. Я сейчас предлагаю использовать, вот, ссылаясь на Льва Николаевича Толстого, порочное объединение людей или порочная система, да, и объединение высоконравственных людей. Да, как бы так вот. Система, опять же, людей. Да, то есть система – это, ну, сотканная из частей, целое, которое в совокупности больше, чем каждая ее часть, да, к примеру. Ну, вот как бы о нас речь, да, то есть я один сам по себе вот такой, но вдвоем мы уже вот такие, да, то есть тут синергия наступает. Так? Вот так. Вот так. Ага. Ну, тут еще вопрос, в чем вопрос суверенитета, да? То есть у нас должен быть собственный аппарат, терминологический аппарат, да, который мы ну, не должны принимать извне, а должны сами давать миру. Да? То есть это как бы определяет ну, тем, что Россия или мы проводим или будем проводить, или собираемся проводить глобализацию по-русски. То есть избавляться от иностранных терминов, да, и давать свои термины, свою терминологию. Ну, вот я так. Вот примеры привел. Обхоз, там, польза час у нас есть, или счастье часть, совет, световесть. Ну, я все тут сейчас не заряжаю, да, как бы, но у нас есть свой терминологический аппарат, так как он стоит на базе, да, как бы, ну, дальше мы двигаемся, да, как в свое время спутник стало словом международным или перестройка. Я очень надеюсь, что обход станет цивилизационной моделью. Добрый день. У меня такой вопрос. Вы машиностроением новым интересуетесь? мы всем интересуемся. То есть, вот смотрите, у нас задача, все, что нам нужно для жизни, чтобы делалось с теми людьми, которых мы лично знаем. Или знаем через Алексея Орлова, или через... Ну, понимаете, да, как бы, то есть, не 6 рукопожатий, да, как бы, а максимум 2, а лучше 1. Поэтому... Ну, я с Серебряковым встречался, да, скажем, идею обхоза ему озвучивал, да, к примеру. То есть дело за нами. Давайте мы сами создадим, потом пойдем к большим людям, да, к примеру. А не будем к ним ходить, чтобы нам дали денег и вместо нас все сделали. Ну, пока так, как бы, да. Баглаев у нас есть в машиностроении, Серебряков, да, как бы. Это уже база. То есть эти люди могли бы взять на себя ответственность за всю систему машиностроения. Если мы начнем делать автомобиль, наверное, мы его сделаем не одноразово, правильно? Но если мы сделаем автомобиль вечный, то у нас возникнет вопрос... А как теперь питаться тем людям, которые сделали вечный автомобиль, да, и мне больше не нужен. Я вот на Паджеро проехал уже 700 тысяч, да, как бы, и еще, надеюсь, 1300 проеду, да, как бы. А как те японцы, которые, как бы, ну, ладно, сейчас запчасти еще, да, как бы, если ступится 600 тысяч я проехал. Или у меня есть стоматолог Виталий Николаевич, да, как бы, он меня спас от операции на 4 зуба, мне там хотели 4 зуба удалять и так далее, а он мне за 5000 рублей, которых, из которых он 500 получил, да, работая на дядю, он мне до сих пор, я вот как бы только недавно этот зуб удалил, 10 лет с ним прожил, и все остальные у меня целые. Я время от времени к нему приезжаю и привожу ему там то молочка, то колбасы, там, то еще что-то такое. Он мне говорит, типа, ну, что-то сдурел, что ли, да, как бы там. Я говорю, ну, понимаешь, как бы, если представить, что я тебе плачу деньги только когда у меня зубы болят, да, то это неправильно. Ну, вот мы должны создать другую систему отношений, да, то есть у нас сейчас она на голове стоит, мы неправильно живем. То есть мы никогда не будем жить хорошо, пока не решим вопрос того, что мы платим деньги, да, за проблему. То есть ее надо заранее решать, да, как бы. А те люди, вот учителя, там, врачи, да, к примеру, они должны питаться с общака, когда мы здоровы, да, как бы. И у нее задача должна быть профилактировать заболевания. И мы бы никогда не болели, если бы так подходили. Ну и, соответственно, и машиностроение, и космостроение. Ну, это вопрос весь так, скажем, курочка по зернышку клюет. Да? Мы не можем все сразу сделать. Мы слишком маленькие, одинокие, и все понимают, насколько это проблема единомышленников. Вот мы собираемся на Байкале, сколько нас собралось, да, как бы тут, ну, по пальцам можно посчитать, да, как бы. А потом мы разъехались, и опять все то же самое, правильно? Каждый остался один или вдвоем, или втроем в лучшем случае, правильно? То есть вот весь вопрос, когда на местах нас соберется хотя бы 5-7 человек, и мы сможем действительно уже большие дела делать. Но, по крайней мере, сейчас, пока мы не можем делать большие дела, хотя бы давайте о них думать и их моделировать. Да? Потому что все равно, если мы маленькое сделаем правильно, то большое легче будет здесь, чем мы когда сделали, ну, кривые шестеренки, да, как бы зубья не совпадают. Сергей, здесь вопрос. Здравствуйте. Вопрос устойчивого развития ООН. Это наша повестка, либо это повестка глобалистов все-таки? Устойчивое развитие – это оксюморон, да, как бы. То есть, или ты стоишь, или ты двигаешься, да, к примеру. То есть, у нас задача – сохранение и развитие жизни во времени и в пространстве. Вот, ну, мы так, русский космизм, я член Русского космического общества, я с этим абсолютно согласен. То есть, мы здесь не первые, не последние. До меня жизнь была и после меня будет. Моя задача, да, как бы немножечко внести в то, чтобы эта жизнь была лучше и дольше. Ну, то есть вот устойчивое развитие, там как бы речь сейчас идет о нулевом развитии, да, как бы, то есть устойчивое развитие для них это сокращение потребления, сокращение ресурсов, а наша задача сокращение дури, да, как бы, если мы начнем мозги включать, да, как бы, мы могли бы уже сейчас, даже не сейчас, мы в 70-х годах должны были жить уже при коммунизме, технически это возможно. Вот я пример всегда привожу, у меня один колхоз «Путь Ленина», там несколько лет назад, собрал 101 тысячу тонн зерна. Это 200 человек на тракторах, им почти все мешали, поверьте, да, как бы там вся система им не давала как бы работать нормально. 101 тысяча тонн зерна – это 1667 вагонов. Ну, вот представьте, да, состав длиною в 1667 вагонов – это один колхоз собрал столько зерна. Это не проблема еда сейчас, да, к примеру. А уж тем более с такими технологиями, как биовегетарии те же самые. В любом месте можно вырастить чернику, голубику, там что угодно, да, как бы, и это будет экологически чистое и выращенное счастливыми людьми. Вот еще задача какая, да, чтобы то, что мы едим, пьем, носим, да, к примеру, было сделано не рабским трудом, а трудом счастливых людей, ну или там общим делом. Просто на противоположном берегу Байкала проходит молодежный форум «Байкал». И тема этого форума – это цели устойчивого развития. Курирует этот форум губернатор Иркутской области Кобзев Игорь Иванович. Получается, что государство сейчас нас приняло для себя эти цели устойчивого развития как основной вектор развития государства, которое, по сути, к чему приведет. Ну, я с самого начала сказал, что давайте как бы не трогать государство, да, как бы оно занимается тем, чем умеет, и оно, между прочим, свет нам обеспечивает. Вот если на секундочку, да, как бы мы так этому... Он выключался, да, как бы. Но государство, да, скажи, все сделал для того, чтобы он горел, к примеру. Да, хорошо, плохо, там, да, там мы считаем неэффективно. Но когда у нас будет свой свет, когда мы будем вправе приходить и другим мужчинам предъявлять что-то, что они нам должны. Вот давайте так, откажемся от термина государство, партия, а просто перейдем все на уровень мужчин. Вот есть я, Сергей Иванович Грошев, да, к примеру, и какой-нибудь человек, ну, с другой именем, фамилией, отчеством. Да, я к нему подхожу и говорю, слышь ты, ты мне должен то-то, то-то и то-то, да, как бы. И любой из вас скажет, а с какого перепугу? Но когда мы этого человека начинаем называть государство, сразу возникает вопрос, как бы, да, типа налоги я заплатил. Ну, я за налоги получил. У меня дети в школе учатся, я езжу по дорогам, свет горит, да, как бы. То есть давайте теперь исходить из той позиции, что не я должен, в смысле, не они мне должны, а я туда еще что-то в этот котел вообще не донес. Мозгов не донес, дела не донес какого-то. Ну, и тогда, как бы, каждый своим делом пусть занимается. Мы в состоянии создать сейчас короткий срок такую систему, что они к нам начнут ходить, потому что здесь будет здоровье, здесь будут дети здоровые, а не наркоманы какие-нибудь, да, к примеру. Здесь будет еда нормальная, и здесь будет счастье, вот самое главное. А там его нету, потому что все сидят там, да, скажем, вот в той системе и думают, завтра меня закроют или нет, потому что все в этой системе воры, нельзя по-другому, они все нарушили законодательство, мы все нарушили законодательство, это правильно, как бы, ну, разве можно так жить, да, к примеру? И мы все едим какую-то еду, которая нам, ну, не знаю, там, да, а где хорошую сейчас брать, да, к примеру, и так далее. А наши дети, ну, посмотрите, они сейчас всем матом разговаривают. Я в метро ездил в Москве, ну, ужас какой-то. Девки молодые, девчонки красивые, симпатичные, матом вот это вот чешут. Ну, вот этого мы хотим, да, как бы. Ну, тут просто вопрос, а есть что-то другое? Ну, наши там эти рубахи расписные, да, там разговоры о прекрасном, как бы, да, это же не то, что людей привлечет. То есть у нас должно быть хороший автомобиль нашей системой сделан, да, как бы, чтобы он стоил в 2 раза дешевле китайского, а ездил лучше бэхи какой-нибудь в 5 раз, да, к примеру. Вот тогда как бы за нас узнают и заговорят, и внимание мы привлечем. Ну, так надо. Надо с себя начинать, маленькое дело сделать хорошо и браться за чуть большее. Последний вопрос, пожалуйста. Да, с удовольствием. Я хотела просто спросить, уточнить, сколько самостоятельных структур, ну или, скажем, хозяйств, уже входит вот в ту общую систему, о которой вы говорите? Вот смотрите, с Божьей помощью я в свое время попал в Госдуму. Да? То есть я написал на деревню дедушке письмо. Что же вы делаете, гады? Вы же так все колхозы загубите, да, к примеру. То есть у меня была аудиторская фирма, и мы с колхозами работали, ну, в рамках там колхозных, да, дел. Но в первом чтении приняли закон, который хоронил колхоз, вот реально, как бы, да, я написал письмо. Это письмо попало человеку, который писал этот закон. Ну, чудом, не знаю, да, как бы он перезвонил, пригласил нас в Москву с товарищем, мы попали в состав рабочей группы, и поменяли закон, да, как во втором чтении уже убрали эту норму, он признал, я ему объяснил, да, скажем, что это неправильно так делать, так это придет к развалу, да, как поменяли систему, сделали получше. И вместо аудита сделали систему ревизионных союзов. То есть все сельскохозяйственные кооперативы должны быть членами ревизионных союзов. Я директор Ставропольского краевого ревизионного союза, у меня 78 колхозов в союзе, да, как бы, это я говорю вот об одной грани, да, деятельности. То есть и мы эти колхозы защищаем, помогаем, но я уже давным-давно понял, что просто там копаться в бухгалтерском учете, помогать там с налогами разруливать, с рейдерами и с землей, этого мало. Надо этих людей объединить, ну, идеей какой-то, да, сверхидеей и технологиями, да. И вот, ну, последнее время я этим занимаюсь, созданием технологий для народных предприятий, да, там, колхозов. Это, кстати, не обязательно колхоз. Фермер, ООО. Главное, чтобы человек там был нормальный. У меня есть в нашем, вот, ну, в нашем объединении те люди, которые дали денег там на столовую, да, и ООшки, и фермеры, и колхозы. То есть все упирается в человека. И вот наш принцип, что в союзе добросовестных производителей не будет юридических лиц. То есть мы отрицаем юридические лица, да, как бы, то есть только физик, только человек, который взял на себя ответственность. Если он ушел из этого юридического лица, то, ну, как бы заново все надо начинать с новым человеком. Вот. А у нас вот один пласт, говорит, работа с колхозами, второй пласт это кооператив, как бы создали, да, ну не один уже, да, у нас есть кооператив, который сок там производит хороший, другой там яйца, третий там картошку люди производят, они фермеры, кстати, они кооператив, да, к примеру, то есть, ну и таких людей уже за десяток наберется, да, которые вместе, ну, делают какое-то общее дело там по той же еде. Вот. Ну, это уже много. Это, знаете, на самом деле, вот как бы очень мало примеров, когда трое, пятеро людей вместе что-то делают на протяжении большого количества времени и хоть сколько, там, немножечко эффективно. Спасибо большое. Давайте поаплодируем Сергею Ивановичу.